Прелюдия к преступлению. Войдя в капсулу, Харлан бросил быстрый взгляд через плечо. Ему хотелось убедиться в непроницаемости завесы темпорального поля, отделяющего колодец времени от вечности. Он боялся, что социолог Вой может подглядывать за ним. В последние недели он то и дело оглядывался, не прячется ли кто-нибудь у него за спиной. Это движение стало уже привычным, чуть ли не рефлекторным. Затем, вместо того, чтобы вернуться в 575-е, он снова послал капсулу в будущее. Сидя на диванчике, он смотрел на счетчик столетий, показания которого сменяли друг друга с такой быстротой, что трудно было разобрать отдельные цифры. Хотя капсула двигалась почти с предельной скоростью, путешествие должно было занять несколько биочасов. Времени на размышления было хоть отбавляй. Как все изменилось после неожиданного открытия расчетчика. Даже характер его преступления стал совсем другим. Нити паутины сходились все ближе к Финже. Эта фраза с дурацкой внутренней рифмой привязалась к нему и зажужжала в его мозгу, словно крупная осенняя муха, бьющаяся о стекло. «Все ближе к Финже, все ближе к Финже». Вернувшись в вечность после дней, проведенных с Нойс в 482-м, Харлан постарался избежать немедленной встречи с Финже. Не успели врата времени захлопнуться за ним, как угрызения совести начали терзать его с новой силой. Нарушение клятвы, казавшееся в 482-м безделицей, в стенах вечности представлялось тяжким преступлением. Послав донесение по безличной пневматической почте, он заперся в своей комнате. Ему нужно было выиграть время, чтобы осмыслить происшедшее и прийти в себя. Но Финже не оставил его в покое. Не прошло и часа после отправки донесения, как он вызвал Харлана по видеофону. Пухлая физиономия вычислителя строго глядела с экрана. «Я рассчитывал застать вас в вашем кабинете». «Вы получили мой отчет, сэр», — возразил Харлан. «Не все ли равно, где я буду дожидаться нового назначения?» «Вы так думаете?» Финже скосил глазки на пучок лент, зажатых в его руке, поднес их ближе к лицу и, прищурясь, стал вглядываться в сложный узор перфорации. «Едва ли можно считать отчет полным. Вы разрешите мне зайти к вам?» Харлан заколебался. Но Финже был пока еще его начальником, и хотя он бесцеремонно напрашивался в гости, отказ мог смахивать на неповиновение. Более того, этот отказ явился бы замаскированным признанием вины, чего больная совесть Харлана никак не могла допустить. «Буду рад видеть вас, вычислитель», — произнес он сдавленным голосом. Среди аскетической, почти убогой обстановки квартиры Харлана округлые телеса Финже казались чуждым эпикурейским элементом. Родной век Харлана тяготел к спартанскому стилю, и Харлан на всю жизнь сохранил вкус к простоте. Несколько стульев из гнутых металлических трубок с сиденьем из пластика, которому искусственно, но не слишком искусно была придана фактура дерева. В углу стоял предмет, вид которого никак не вязался с принятым в секторе стилем. Глазки Финже так и впились в него. Вычислитель провел толстеньким пальчиком по его поверхности, как бы проверяя, из чего она сделана. «Что это за материал?» «Дерево, сэр». «Не может быть! Настоящее дерево? Просто поразительно! Вероятно, им пользуются в вашем родном столетии». «Да, сэр». «Понимаю. Впрочем, правилами это не запрещается». Он потер палец, которым касался дерева, о ткань одежды. «Но все равно подобное тяготение к родной культуре представляется мне неуместным. Истинный вечный приспосабливается к любой обстановке, в которую он попадает, взять, к примеру, меня. За последние 5 лет мне не довелось и 2 раз поесть из энергетической посуды». Он вздохнул. «А если бы вы знали, как противно есть пищу, соприкасавшуюся с веществом? Но я не сдаюсь, техник, я не сдаюсь». Он снова посмотрел на деревянный предмет и, спрятав руки за спину, спросил. «Что это такое?» «Книжные полки», — ответил Харлан. У него появилось сильное искушение спросить у Финже, не противно ли ему, что его руки прикасаются сейчас к веществу его собственного зада? Не хочется ли ему заменить одежду и некоторые части тела чистым и благородным силовым полем? «Книжные полки?» Финже удивленно поднял брови. «Тогда вот эти штучки на них — книги?» «Совершенно верно, сэр». «Подлинные экземпляры?» «Только подлинные, вычислитель. Я собирал их в 24-м. Вот эти, например, изданы в 20-м столетии. Только, пожалуйста, будьте осторожны, если вы захотите на них взглянуть. Хотя они были восстановлены и пропитаны специальным составом, их страницы очень ломки. С ними нужно очень аккуратно обращаться. Я не собираюсь к ним даже притрагиваться. Подумать только, что на них сохранилась подлинная пыль первобытных веков. Он фыркнул. Настоящие книги чудовищны. Со страницами из целлюлозы? Вы ведь не станете этого отрицать? Да, целлюлоза, пропитанная для долговечности особым составом. Харлан глубоко вздохнул, стараясь сохранить спокойствие. Было бы нелепо отождествлять себя с этими книгами, воспринимать насмешку над ними как издевку над собой. «А ведь, пожалуй, — продолжал Финджи, упорно не желая сменить тему разговора, — все содержание этих книг может быть переснято на 2 метра пленки и уместиться на кончике пальца. О чем они, эти книги?» «Это переплетенные тома одного журнала, выходившего в 20-м столетии». «Вы умеете читать первобытные книги?» «Здесь всего лишь несколько томов из моей полной коллекции», — с гордостью ответил Харлан. «Ни одна библиотека в вечности не может соперничать с ней». «Да-да, припоминаю ваше хобби. Помню, вы как-то рассказывали мне о своем увлечении первобытной историей. Удивляюсь, как только ваш наставник позволил вам интересоваться подобной чепухой. Совершенно бессмысленная трата энергии». Харлан сжал губы. Он понял, что Финджи намеренно пытается вывести его из себя, лишить его способности хладнокровно рассуждать. Этого нельзя было допустить. «Вы пришли поговорить со мной о моем отчете?» — сухо заметил он. «Вот именно!» Вычислитель огляделся, выбрал стул и осторожно уселся на нем. «Как я уже сказал вам, ваш отчет далеко не полон». «В каком отношении, сэр?» «Спокойствие, спокойствие». Финджи криво усмехнулся. «Мне нужно знать все, о чем вы умолчали, Харлан». «Ни о чем, сэр». Хотя он произнес эти слова твердым голосом, вид у него был виноватый. «Бросьте, техник. Вы ведь провели значительное время в обществе молодой девицы. Во всяком случае, обязаны были провести по инструкции. Надеюсь, вы не осмелились нарушить инструкцию». Муки совести довели Харлана до такого состояния, что его уже не задело даже открытое сомнение в его профессиональной честности. «Я следовал инструкции», — с трудом выговорил он. «И что же, вы не включили в отчет ни слова из разговоров с этой женщиной?» «Они не представляют особого интереса, сэр». Губы Харлана пересохли. «Не будьте смешным, Харлан. Ваши годы и с вашим опытом вам бы уже следовало знать, что никого не интересует мнение наблюдателя». Финджи не сводил с Харлана глаз. Его пристальный и нетерпеливый взгляд никак не соответствовал мягкому тону его слов. Харлан великолепно все замечал, и ласковая манера Финджи отнюдь не ввела его в заблуждение, но привычное чувство долга взяло верх. Обязанностью наблюдателя было сообщать абсолютно все, не умалчивая никаких подробностей. Наблюдатель не был человеком. Он был просто щупальцем, закинутым вечностью в воды времени. Щупальцем, которое осязало окружающий мир и затем втягивалось обратно. Словно отвечая за отверженный урок, Харлан начал рассказ о событиях, не включенных им в донесение. Тренированная память наблюдателя помогала ему слово в слово повторять разговоры, воспроизводя интонацию и выражение лиц. Рассказывая, он словно заново все переживал и совсем упустил из виду, что настойчивый допрос Финджи и болезненное чувство долга загнали его в ловушку. Но когда повествование подошло к кульминационному пункту, он запнулся, не в силах больше скрывать свои чувства под маской бездушной объективности наблюдателя. Финджи избавил его от дальнейших подробностей, неожиданно подняв руку и проговорив насмешливым колючим голосом. «Благодарю вас, с меня довольно. Вы собирались рассказать, как вы переспали с этой женщиной?» Харланом овладел гнев. Слова Финджи буквально соответствовали истине, но тон, которым они были сказаны, делал все происшедшее грубым, непристойным и, хуже того, просто пошлым. А в его близости с Нойс не было ничего пошлого. Однако у Харлана было заранее заготовлено объяснение странному поведению Финджи. его беспокойным расспросам и неожиданному отказу дослушать донесение до конца. Финн же ревновал. У него были свои виды на Нойс, да не вышло. Гнев перешел в торжество. Как сладок вкус мести. Впервые в жизни Харлана появилось что-то более важное, чем беззаветное служение идеалам вечности. Финн же придется ревновать и впредь, потому что Нойс и Харлан всегда будут принадлежать друг другу. В состоянии радостной приподнятости Харлан решился высказать просьбу, с которой прежде собирался обратиться, благоразумно переждав несколько дней. «Я хочу просить разрешения на союз с женщиной из времени, сэр». Эти слова вывели Финджа из задумчивости. «С Нойс Ламбент, если я верно вас понял?» «Да, вычислитель. Поскольку вы возглавляете этот сектор, то моя просьба рано или поздно попадет к вам». Харлан был доволен, что его просьба попадет к Финджи. Пусть помучается. Если он сам мечтает о союзе с Нойс, ему придется заявить об этом во всеуслышание. И тогда Харлан сможет потребовать, чтобы Нойс предоставили право выбора. Вот когда он окончательно насладится своим торжеством. Разумеется, в обычных обстоятельствах техник и думать не смел о том, чтобы встать на пути вычислителя. Но Харлан был уверен в поддержке Твиссела. А Финн же, по сравнению с Твисселом, просто мелкая сошка. Однако Финн же остался невозмутим. «Мне сдается, что вы без разрешения уже вступили в противозаконную связь с этой женщиной». Харлан покраснел и принялся неуклюже оправдываться. Инструкция настаивала на том, чтобы мы с ней длительное время оставались наедине. Поскольку ничто из происшедшего специально не запрещалось, я не чувствую за собой никакой вины. Он лгал. Сознание вины неотступно преследовало его. И по лицу Финджи было видно, что вычислитель знает об этом и забавляется сложившейся ситуацией. «Не забывайте, что скоро там произойдет изменение реальности. В таком случае я буду просить разрешения на союз с мисс Ламбент в новой реальности». «Какая чудовищная самоуверенность! Я бы не советовал. Что вы знаете об этой реальности? А вдруг мисс Ламбент окажется замужем или утратит свою красоту? Я даже могу сказать вам точно, в новой реальности вы ей не будете нужны. Она даже не поглядит в вашу сторону». Харлана охватила тревога. «Не вам об этом судить». «А, вы полагаете, что ваша великая любовь — это идеальный союз двух душ, который устоит перед любыми изменениями? Вы что, начитались там во времени дешевых романчиков?» Харлан утратил остатки осторожности. «Во-первых, я не верю ни единому вашему слову». «Что вы сказали?» — холодно проговорил Финджи. «Вы лжете». Харлану было уже на все наплевать. «Вы ревнуете ее ко мне. Вы сами волочились за нею, только она предпочла меня. Вы просто беситесь от ревности». «Да вы хоть отдаете себе отчет!» — начал было Финджи. «Отдаю». «Не такой уж я дурачок, как вы думаете. Я, правда, не вычислитель, но и не круглый невежда. Вот вы сказали сейчас, что в новой реальности она не захочет меня знать. А откуда вам это известно? Ведь вы тоже не знаете, какой будет новая реальность. А вдруг изменение окажется ненужным? Всего час назад вы получили мой отчет. Его необходимо тщательно проанализировать, прежде чем приступить к вычислениям. Не говоря уже о том, что еще предстоит получить одобрение совета. Поэтому, когда вы строите из себя всезнайку, вы просто лжете!» У Финджи было много возможностей ответить на этот выпад. В разгоряченном воображении Харлана проносилась одна картина за другой, и он не мог даже ответить, какая из них больше пугает его. Финджи мог просто выйти из комнаты с видом оскорбленного достоинства. Он мог вызвать офицера службы безопасности и арестовать Харлана за оскорбительное поведение. Он мог, но Финджи ничего подобного не сделал. Тихим и спокойным голосом он произнес: «Присядьте, Харлан, и выслушайте меня». И так как эта реакция была совершенно неожиданной, у Харлана отвисла челюсть, и он в полном смятении присел на краешек стула. Что бы все это могло значить? Весь его задор как рукой сняло. «Вы, должно быть, помните, — начал Финджи, — наш разговор о проблемах, возникших в связи с нежелательным предрассудком некоторых обитателей текущей реальности в отношении вечности. Вы помните наш разговор, не правда ли?» Он говорил с мягкой настойчивостью педагога, объясняющего урок туповатому школьнику. Но Харлану показалось, что он различает злорадный блеск в его глазах. «Помню», — ответил Харлан. «Тогда вы должны были также запомнить, что совет времен не соглашался с моими рекомендациями и настаивал на их подтверждении путем прямых наблюдений. Разве из этого не следует, что у меня уже были проделаны все необходимые вычисления?» «А мой отчет содержал это подтверждение?» «Целиком и полностью». «Все равно для анализа потребуется какой-то срок». «Чепуха! Вашему отчету грош цена. Подтверждением явились ваши слова». «Не понимаю вас». «Тогда я открою вам, что именно не устраивает нас в текущей реальности. Среди высших слоев общества, в особенности среди женщин, появилось поверье, что вечные действительно являются вечными в буквальном смысле слова, что они бессмертны. Не верите? Да ведь Нойс Ламбент сама сказала вам об этом. 5 минут не прошло, как вы повторили мне ее слова». Харлан глядел на Финджи невидящим взглядом. Он вспомнил черные бездонные глаза, склонившиеся над ним Нойс. Услышал ее тихий нежный шепот. «Ты никогда не умрешь, ведь ты вечный». «Подобное поверье само по себе нежелательно», — продолжал Финджи, — «но ничего ужасного в нем нет. Конечно, оно приводит к определенным неудобствам, затрудняет деятельность сектора, но вычисления показывают, что изменение затронет лишь маленькую группу людей. Тем не менее, если это изменение все-таки произойдет, то в первую очередь ему подвергнутся те, кто заражен подобными суевериями. Иными словами, аристократки, в их числе Нойс». «Пусть так, но я все же рискну», — упорствовал Харлан. «Да у вас не будет даже самого крохотного шанса. Неужели вы действительно воображаете, что своим мужским обаянием вы покорили изнеженную аристократку, и она бросилась в объятия техника? Будьте реалистом, Харлан, взгляните правде в глаза». Харлан упрямо сжал губы и промолчал. «Вы еще не понимаете? Жаль. Я считал вас умнее. Тогда послушайте. Из своих предрассудков о бессмертии вечных эти женщины сделали очень странный вывод. Они решили, что интимная близость с вечным сделает бессмертными их самих». Удар попал в цель. Харлан зашатался. Он снова отчетливо услышал голос Нойс: «Сделай меня вечной», и затем ее поцелуи. Трудно было поверить, что подобные предрассудки могут сочетаться с высоким уровнем культуры. За всю историю вечности мы еще не сталкивались ни с чем подобным. Чудовищная, беспрецедентная глупость. Вероятность возникновения таких заблуждений лежит в области случайных ошибок, настолько она мала. Расчеты, по данным последнего изменения, не дали нам ничего определенного. Поэтому Совет Времени потребовал от меня доказательств, прямого и решительного подтверждения. Для проведения эксперимента я выбрал мисс Ламбент как отличный экземпляр женщин этого круга. В качестве второго объекта я выбрал вас». Харлан вскочил со стула. «Вы посмели выбрать меня объектом эксперимента?» «Я очень сожалею», — холодно сказал Финджи, «но это было необходимо. Из вас вышел совсем неплохой объект». Взгляд Харлана был настолько выразителен, что Финджи поежился. «Да чего же вы тупы, Харлан? Взгляните на себя, вы порождение вечности с рыбьей кровью в жилах. Вы презираете женщин. Все, связанное с ними, представляется вам безнравственным. Нет, не то, есть лучшее слово — греховным. В глазах женщин вы по своей привлекательности можете соперничать только с протухшей макрелью. С другой стороны, очаровательное существо, изнеженное создание гедонистского века, и эта женщина в первый же вечер чуть не силой навязывает вам себя. Вся ваша нелепая интрижка просто немыслима, если только не рассматривать ее как подтверждение моих выводов». «Вы хотите сказать, что она продалась?» Харлан запнулся. «К чему такие громкие слова? В этом столетии другие взгляды, другая мораль. Смешно, конечно, что она выбрала вас, но чего не сделаешь ради бессмертия». Протянув вперед руки с растопыренными пальцами, Харлан ринулся к Финджи с единственным желанием вцепиться ему в горло. Финн же торопливо отступил на несколько шагов и дрожащей рукой вытащил из кармана аннигилятор. «Не смейте прикасаться ко мне! Назад!» — взвизгнул он. Собрав последние крохи рассудка, Харлан заставил себя остановиться. Он с трудом дышал. Мокрая рубашка прилипла к спине. Финн же проговорил дрожащим голосом. «Как видите, я неплохо вас изучил. Я предвидел, что ваша реакция может быть бурной. Только пошевелитесь, и я расщеплю вас на атомы!» «Вон отсюда!» — прохрипел Харлан. «О, я уйду, но сначала вы меня выслушаете. За нападение на вычислителя вас следует разжаловать, но пока оставим это. Однако вы должны понять, что я не солгал. Кем бы ни стала Нойс Ламбент в новой реальности, она будет лишена своих предрассудков, изменения уничтожат их, а без них...» — в его голосе послышалась нескрываемая издевка. «На что вы нужны такой женщине, как Нойс?» И, не сводя с Харлана дула аннигилятора, толстый вычислитель стал пятиться к выходу. В дверях он задержался и добавил с мрачной иронией. «Раз уж вам так повезло, то наслаждайтесь своим счастьем, Харлан. Когда еще вам выпадет такая удача? Продолжайте вашу связь, попробуйте даже официально оформить ее. Но торопитесь, торопитесь, скоро наступит изменение, и тогда уж вам не видать ее больше. Такая жалость, что даже в вечности нельзя продлить мгновение. Не правда ли?» Но Харлан даже не смотрел в его сторону. Финн же все-таки выиграл бой и теперь покидал поле сражения торжествующим победителем. Опустив голову, Харлан тупо разглядывал носки своих ботинок. Когда он вновь поднял глаза, Финн же уже не было. Прошло ли после его ухода 5 секунд или 15 минут, Харлан сказать не мог. Несколько следующих часов Харлан был будто в бреду. Все, что сказал Финн же, было горькой и очевидной правдой, слишком горькой и слишком очевидной. Каждое слово, каждый жест Нойс, всплывая в его непогрешимой памяти наблюдателя, представлялись ему теперь в совершенно ином свете. Никакой внезапно вспыхнувшей страсти не было и в помине. Как мог он быть настолько глуп, чтобы поверить в ее любовь? Любовь к такому человеку, как он. Нет. 1000 раз нет. Жгучие слезы стыда и раскаяния застилали ему глаза. Девчонка не лишена привлекательности и совершенно лишена моральных принципов. Хладнокровно и расчетливо она пустила в ход свои чары и добилась успеха. Эндрю Харлан не был человеком в ее глазах, он был всего лишь вечным. Будь на его месте другой, ничего бы не изменилось. Длинные пальцы Харлана машинально поглаживали крышки книг, стоящих на маленькой полке. Взяв один из томов, он раскрыл его на удачу. Шрифт расплывался в глазах. Выцветшие цветные иллюстрации казались уродливыми бесформенными пятнами. Зачем Финн же понадобилось сообщать ему эти сведения? Строго говоря, он не имел на это права. Наблюдателю не полагается знать, к чему приводят его наблюдения. Знание было помехой, отнимающей у наблюдателя его бездушную объективность. Ответ был все тот же. Ревность. Жалкая мелочная месть, стремление раздавить его. Продолжая поглаживать раскрытую страницу, Харлан вдруг обнаружил, что разглядывает рекламную картинку с изображением ярко-красного наземного экипажа типа, характерного для 45-го, 182-го, 590-го и 984-го столетий, так же, как и для последних веков первобытной эры. Весьма заурядное средство передвижения с двигателем внутреннего сгорания. В первобытные времена источником энергии служили продукты перегонки природной нефти, а колеса примитивным образом покрывались слоем резины. Экипажи последующих столетий были, разумеется, более совершенными. Харлан как-то прочел Куперу целую лекцию о рекламе. Он принялся сейчас вспоминать этот урок, подсознательно стараясь отвлечься от того, что его мучило. «Рекламные объявления, — говорил Харлан, — рассказывают нам о первобытных временах куда больше, чем так называемая хроника из того же журнала. Заметки хроники рассчитаны на читателя, хорошо знакомого со своим миром. В них никогда не разъясняется значение различных терминов или предметов, потому что в этом нет необходимости. Вот, например, что такое теннисный мяч?» Купер охотно признался в своем невежестве. Харлан продолжал привычным назидательным тоном, в который он неизменно впадал во время уроков. «Из случайных упоминаний мы можем прийти к выводу, что он представлял собой небольшой шар из неизвестного нам материала. Мы знаем, что он использовался в какой-то спортивной игре, хотя бы потому, что упоминания о нем встречаются в разделе «Спорт». Из отдельных упоминаний можно даже заключить, что целью игры было перекинуть этот шар партнеру по игре. Но зачем зря ломать голову? Взгляни на картинку. Ее единственное назначение — заставить купить этот шар, и вот перед нами великолепное его изображение во всех подробностях». Но Купер, родившийся в эпоху, не знавшую рекламы, с трудом понимал Харлана. «Все это просто противно», — сказал он. «Неужели найдутся дураки, которые поверят бахвальству человека, расхваливающего собственную продукцию? Неужели он сознается в ее недостатках или воздержится от преувеличений?» Харлан, успевший в детстве немного познакомиться с рекламой в пору ее относительного расцвета, снисходительно поднял брови. «С этим приходится мириться. Таков уж был их образ жизни, а мы никогда не вмешиваемся ни в чей образ жизни, если только он не приносит человечеству в целом серьезного вреда». Но разглядывая крикливые рекламные объявления, Харлан вновь вернулся мыслями к настоящему. Внезапно его охватило волнение. Почему он стал думать о рекламе? Не связано ли это с тем, что его разум мучительно ищет выхода из наступившего мрака? Реклама. Способ привлечь внимание, развеять сомнения, пробудить интерес. Разве для продавца этих наземных экипажей имело хоть какое-то значение, хочет ли кто-нибудь купить его товар? Если ему удавалось внушить это желание клиенту, так они, кажется, назывались, и тот действительно совершал покупку, то не все ли равно, что он думал о ней? Раз так, то стоит ли мучить себя вопросом, что руководило Нойс, страсть или расчет? Важно, чтобы они были вместе, и тогда она обязательно полюбит его. Если люди любят друг друга, то не все ли равно, чем вызвана эта любовь? Харлан даже пожалел, что никогда не читал романов, о которых так язвительно отозвался Финджи. И тут ему в голову пришла новая мысль, заставившая его сжать кулаки. Если Нойс обратилась за бессмертием к нему, Харлану, то из этого следовало, что она не получила этого дара раньше. Значит, до этого она не была любовницей ни одного из вечных. Значит, по отношению к Финджи она оставалась только секретаршей и не более. Иначе зачем бы ей понадобился Харлан? Но ведь Финджи наверняка пытался, не мог не пытаться. Даже мысленно Харлан не смог закончить фразу. Он же мог лично доказать существование этого суеверия. Невероятно, чтобы ежедневно встречаясь с Нойс, он не сделал такой попытки. Следовательно, она отвергла его. Тогда ему пришлось использовать Харлана. И Харлан добился успеха там, где Финджи потерпел поражение. Вот почему Финджи так пылал жаждой мести и пытался убедить Харлана, что Нойс действовала из чисто практических побуждений. Как бы там ни было, Нойс отвергла Финджи, несмотря на свою мечту о бессмертии, и выбрала Харлана. Следовательно, ею руководил не один только голый расчет. Какую-то роль играло чувство. С каждой секундой возбуждение Харлана становилось все сильнее, намерение все безумнее. Он и Нойс должны быть вместе, теперь же, до изменения. Как сказал в насмешку Финджи, даже в вечности нельзя продлить мгновение. Может быть, все-таки можно? План действий сложился сразу. Злые насмешки Финджи довели Харлана до такого состояния, что он был готов на все. А заключительная колкость вычислителя подсказала Харлану характер его преступления. После этого он уже не тратил времени на размышления. Радостно, чуть ли не бегом, он покинул квартиру, чтобы совершить свое первое преступление против вечности. Преступление. Никто не остановил его, никто не поинтересовался, куда он идет. Все-таки в социальной изоляции техников были и свои выгоды. Пройдя через колодцы к вратам времени, Харлан настроил управление на координаты комнаты Нойс. Существовала опасность, что кому-то понадобится на законном основании воспользоваться этим же выходом. После недолгих колебаний Харлан запечатал выход своей личной печатью. На запечатанную дверь никто не обратит внимания. Незапечатанные врата с работающими приборами могут на целую неделю стать предметом толков и пересудов. Не исключено, конечно, что у выхода его будет поджидать сам Финджи. Приходилось рисковать. Нойс все еще стояла на том же месте, где он покинул ее. После возвращения в вечность прошло несколько долгих мучительных часов по биологическому времени, Но для Нойс Харлан появился чуть ли не через секунду после своего исчезновения. Ни один волосок не успел шелохнуться на ее голове. «Ты что-нибудь забыл, Эндрю?» — спросила она с испугом. Харлан с тоской поглядел на нее, но, боясь заметить на ее лице тень отвращения, не сделал даже попытки прикоснуться к ней. Слова Финджи не выходили у него из памяти. «Нойс, ты должна будешь сделать то, о чем я тебя попрошу». Голос его звучал хрипло. «Значит, все-таки что-то случилось? Ведь ты исчез только что, сию секунду». «Не бойся», — ответил Харлан. Он с трудом подавил желание обнять ее, успокоить, хотя бы взять за руку. Но зачем ему понадобилось возвращаться в первое же возможное мгновение? Словно какая-то злая сила все время толкала его на опрометчивые поступки. Он только напугал ее своим неожиданным появлением. Но в глубине души он хорошо понимал, чем вызвана его торопливость. Инструкция давала ему 2 запасных дня. Чем раньше он вернется, тем больше шансов на успех, тем меньше вероятность, что он попадется. А с другой стороны, такая спешка таила в себе новую опасность. Он легко мог ошибиться в настройке и войти во время раньше того момента, когда он покинул Нойс. Что тогда? Первое правило, которое он выучил, работая наблюдателем, гласило: человек, дважды входящий в один и тот же отрезок времени в одной и той же реальности, рискует встретить самого себя. Почему-то этого следовало избегать. Почему? Харлан не знал. Он только был совершенно уверен, что у него нет ни малейшего желания встретиться с самим собой. Ему не хотелось взглянуть в глаза другого, более раннего или позднего Харлана. Кроме того, это было бы парадоксом, а Твисл любил повторять. «Во времени нет ничего парадоксального, но только потому, что само время всячески избегает парадоксов». И пока в голове Харлана проносились эти бессвязные мысли, Нойс, не отрываясь, смотрела на него своими большими лучистыми глазами. Затем она подошла к нему и, положив свои прохладные ладони на его пылающие щеки, тихо спросила: «У тебя неприятности?» Каким нежным и любящим показался Харлану ее взгляд. Неужели он ошибается? Ведь она уже добилась своего, что еще ей нужно? Сжав ее руки, он глухо сказал: «Хочешь пойти со мной, только сразу, не задавая вопросов?» «Так надо?» — спросила она. «Надо, Нойс, это очень важно». «Идем», — сказала она так просто и буднично, словно ей каждый день приходилось отвечать согласием на подобные просьбы. У входа в капсулу Нойс на мгновение замешкалась, но тут же преодолела свой страх и вошла. «Мы двинемся по течению времени, Нойс», — сказал он. «Это значит в будущее, да?» В капсуле раздавалось тихое гудение, свидетельствующее о том, что приборы включены. Харлан незаметно надавил локтем на пусковой рычаг. Ни с чем не сравнимое чувство движения сквозь время не вызвало у нее тошноты, как опасался Харлан. Она сидела притихшая, спокойная и такая красивая, что при взгляде на нее у Харлана замирало сердце. И плевать ему было на то, что, проведя ее, человека из времени, в вечность без специального разрешения, он нарушил закон. «Эндрю, что означают эти цифры? Годы?» — спросила она. «Нет, столетия». «Ты хочешь сказать, что мы перескочили через много тысяч лет? Уже?» «Да». «Но я ничего не заметила?» — она огляделась. «А как мы движемся?» «Не знаю, Нойс». «Не знаешь?» В вечности есть много вещей, которые трудно понять. Цифры на счетчике столетий сменялись все быстрее и быстрее, пока не слились в туманное пятно. Харлан разгонял капсулу на предельном темпоральном ускорении. Повышенный расход энергии мог быть замечен на энергоподстанции, но Харлан сомневался, чтобы кто-нибудь из инженеров заподозрил неладное. Никто не ждал их у входа в вечность, когда он вернулся вместе с Нойс, и одно это гарантировало 0,9 успеха. Сейчас ему оставалось только спрятать ее в безопасном месте. «Вечные не всеведущие», — проговорил он после паузы. «А я даже не вечная», — пробормотала Нойс. «Я знаю так мало». У Харлана ёкнуло сердце. «Все еще не вечная? Но ведь Финджи утверждал: оставь», — просил он себя. «Не копайся. Она пошла за тобой, она улыбается тебе. Не искушай судьбу, что еще тебе надо?» И все-таки он спросил: «Ты веришь в бессмертие вечных?» «Видишь ли, они сами называют себя вечными, и поэтому все уверены, что они живут вечно». Она лукаво улыбнулась. «Но я знаю, что это неправда». «Значит, ты не веришь?» после того, как я поработала в вечности? Нет. Люди, которые живут вечно, не разговаривают так. И потом, там были старики. И все же ты мне сказала той ночью, что я никогда не умру. Все еще улыбаясь, она придвинулась поближе к нему. А я подумала, кто знает. А как времяне относятся к тому, чтобы стать вечными? Харлан хотел задать вопрос непринужденно, но в голосе против его воли проскользнула напряженная нотка. Ее улыбку как рукой сняло. Почудилось ли ему, или она действительно покраснела? «Почему ты спрашиваешь?» «Мне интересно». «Все это глупые выдумки», — ответила она. «Мне не хочется о них говорить». Нойс опустила голову и принялась рассматривать свои ногти, которые тускло поблескивали в слабо освещенной капсуле. «Зачем тебе понадобилась моя любовь?» — вдруг спросил Харлан. Она чуть побледнела, откинула назад свои длинные волосы и очень серьезно посмотрела ему прямо в глаза. «Раз уж тебе так необходимо знать, у нас есть поверье. Любовь вечного делает девушку бессмертной. А я не хочу умирать. Это одна причина». «Ты же сказала, что не веришь этим бредням». «А я и не верю. Но ведь попытка не пытка. Особенно если учесть вторую причину». Он осуждающе посмотрел на нее, ища спасения от боли и разочарования на неприступных высотах морали своего столетия. «Какую?» «Мне все равно хотелось». «Ты хотела, чтобы я полюбил тебя?» «Да». «Но почему именно я?» «Ты мне сразу понравился. Ты был такой смешной». «Смешной?» «Ну, странный. Ты так старался изо всех сил не смотреть на меня, а сам с меня глаз не сводил. Ты воображал, что ненавидишь меня, а я чувствовала, что тебя тянет ко мне. И мне стало немножко жаль тебя». «При чем тут жалость?» У Харлана пылали щеки. «Ты так мучился и страдал, а в любви все очень просто. Надо только спросить девушку. Так приятно любить и быть любимой. Зачем же страдать?» Харлан покачал головой, ну и нравы в этом столетии. «Спросите все тут», — пробормотал он. «Так просто? И больше ничего не надо?» «Глупенький, конечно, надо понравиться девушке. Но почему не ответить на любовь, если сердце свободно? Что может быть проще?» Теперь настал черед Харлана потупить глаза. «В самом деле, что может быть проще? Ничего непристойного в этом не было. Во всяком случае, для Нойс и ее современниц. Уж ему-то следовало бы это знать. Он был бы непроходимым кретином, если бы стал допрашивать Нойс о ее прежних увлечениях. С таким же точно успехом он мог бы расспрашивать девушку из своего родного столетия, не случалось ли ей обедать в присутствии мужчин и было ли ей при этом стыдно». Слегка покраснев, он смущенно спросил. «А что ты сейчас думаешь обо мне?» «Ты славный и очень милый», — ответила она. «Если бы ты к тому же пореже хмурил брови, почему ты не улыбаешься?» «Смешного мало, Нойс». «Ну, пожалуйста. Я хочу проверить, могут ли твои губы растягиваться. Давай попробуем». Она положила свои пальчики на уголки его губ и слегка оттянула их. Харлан отдернул голову и не смог удержаться от улыбки. «Вот видишь, ничего страшного не случилось. Твои щеки даже не потрескались. Тебя очень красит улыбка. Если ты будешь каждый день упражняться перед зеркалом и научишься улыбаться, то станешь совсем красивым». Но его улыбка, и без того еле заметная, сразу погасла. «Нам грозят неприятности?» — тихо спросила Нойс. «Да, Нойс, большие неприятности». «Из-за того, что у нас было, да, в тот вечер?» «Не совсем». «Но ведь ты знаешь, что я одна во всем виновата. Если хочешь, я им так и скажу». «Ни за что!» — энергично запротестовал Харлан. «Не смей брать на себя вину, ты ни в чем не виновата. Дело совсем в другом». Нойс тревожно посмотрела на счетчик. «Где мы? Я даже не вижу цифр». «Когда мы?» — машинально поправил ее Харлан. Он убавил скорость настолько, что можно было различить номера столетий. Нойс изумленно раскрыла глаза. «Неужели это верно?» Харлан равнодушно взглянул на счетчик. Тот показывал 72 тысячи. «Не сомневаюсь». «Но где же мы остановимся?» «Когда мы остановимся?» «В далеком-далеком будущем», — угрюмо ответил он. «Там, где тебя никогда не найдут». Они молча смотрели, как растут показания счетчика. В наступившей тишине Харлан мысленно вновь и вновь повторял себе, что Финджи намеренно оклеветал ее. Да, она откровенно призналась, что в его обвинении была доля истины. Но ведь с той же искренностью она сказала ему, что и сам по себе он ей не безразличен. Внезапно Нойс встала и, подойдя к Харлану, решительным движением остановила капсулу. От резкого темпорального торможения к горлу подступила тошнота. Ухватившись руками за сиденье, Харлан закрыл глаза и несколько раз тяжело сглотнул. «В чем дело?» Нойс стояла рядом. Ее лицо было пепельно-серым. 2-3 секунды она ничего не могла ответить. «Эндрю, не надо дальше. Я боюсь. Эти числа так велики». Счетчик показывал 111 394. «Сойдет», — угрюмо заметил Харлан и, протянув ей руку, добавил с мрачной торжественностью. «Пошли. Я покажу тебе твое новое жилище». Взявшись за руки, словно дети, они бродили по пустынным помещениям. Тускло освещенные коридоры терялись вдали. Стоило только переступить через порог, как в темных комнатах вспыхивал яркий свет. Воздух был неподвижен, ни сквозняка, ни дуновения, но его свежесть и чистота свидетельствовали о хорошей вентиляции. «Неужели здесь никого нет?» — тихо спросила Нойс. «Ни души». Харлан хотел громким и уверенным ответом развеять свой страх перед скрытыми столетиями, но почему-то и он сбился на шепот. Они забрались так далеко в будущее, что Харлан даже не знал толком, как это время называть. Говорить 111 394 было смешно. Обычно этот период называли просто и неопределенно — стотысячные столетия. Глупо было в их положении ломать голову еще и над этой проблемой, но теперь, когда возбуждение, вызванное побегом сквозь время, несколько улеглось, Харлан вдруг с особенной силой осознал, что находится в области вечности, куда не ступала нога человеческая. Ему стало не по себе. Ему было стыдно за свой испуг, стыдно вдвойне, поскольку Нойс была свидетельницей его страха. Но он ничего не мог с собой поделать. От страха противно сосало под ложечкой, и по спине бежали мурашки. «Как здесь чисто!» — прошептала Нойс. «Даже пыли нет». «Автоматическая уборка», — ответил Харлан. Ему казалось, что он чуть не надорвал связки от крика, на самом же деле он произнес и эти слова тихим голосом. «И ни одного человека на тысячи столетий в прошлое и будущее», — добавил он. По-видимому, Нойс это ничуть не встревожило. «Неужели везде все устроено так же, как здесь?» — спросила она. «Ты обратил внимание? На складах полно продовольствия и всяких запасов. Полки библиотеки заставлены фильмокнигами». «Да, конечно. Каждый сектор полностью снаряжен и оборудован». «Но зачем, если в них никто не живет?» «Простая логика», — ответил Харлан. Когда он разговаривал, ему было не так жутко. «Выскажи вслух то, что тебя пугает, и это явление, потеряв ореол таинственности, покажется обыденным и простым». Давным-давно, еще на заре существования вечности, где-то в 300-х столетиях, был изобретен дубликатор массы. Не понимаешь? При помощи специального резонансного поля можно превратить энергию в вещество. Причем атомные частицы занимают те же положения, с учетом принципа неопределенности, что и в исходной модели. В результате получается идеально точная копия предмета. Вечность приспособила дубликатор для своих нужд. В то время у нас было построено всего 600 или 700 секторов. Перед нами стояли грандиозные задачи по расширению зоны нашего влияния. 10 новых секторов за один биогод — таков был ведущий лозунг тех лет. Дубликатор сделал эти огромные усилия ненужными. Мы построили один сектор, снабдили его запасами продовольствия, воды, энергии, начинили самой совершенной автоматикой и запустили дубликатор. И вот сейчас мы имеем по сектору на каждое столетие. Я даже не знаю, насколько они протянулись в будущее, вероятно, на миллиарды лет. И все похожи на этот? Да, все совершенно одинаковые. По мере расширения вечности мы просто занимаем очередной сектор и переоборудуем его по моде соответствующего столетия. Затруднения возникают только в энергетических столетиях. Но ты не бойся, до этого сектора мы еще не скоро доберемся. Он решил не рассказывать ей о скрытых столетиях. Незачем ее пугать. Прочитав на ее лице недоумение, он торопливо добавил. Не думай, что строительство секторов было неразумной тратой сил и материалов. В конце концов, расходовалась только энергия, а ее мы черпаем в неограниченных количествах из вспышки новой. Она прервала его. Нет, дело не в этом. Просто я никак не могу вспомнить. О чем? Ты сказал, что дубликатор изобрели в 300-х. Но у нас в 482-м его нет. Я никак не могу вспомнить ни одного упоминания о нем в фильмокнигах по истории. Харлан задумался. Хотя Нойс была всего на 2 дюйма ниже его, он внезапно почувствовал себя великаном рядом с ней, могущественным полубогом вечности. Нойс казалась ему маленьким беззащитным ребенком, и он должен был провести ее по головокружительным тропкам, ведущим к истине, и открыть ей глаза на мир. «Нойс, дорогая моя», — сказал он, — «давай присядем где-нибудь, и я тебе все объясню». Представление о том, что реальность не является чем-то установившимся, вечным и нерушимым, что она подвержена непрерывным изменениям, было не из тех, которые легко укладываются в сознание человека. В безмолвной тишине бессонных ночей Харлан до сих пор еще нередко вспоминал первые дни ученичества и свои отчаянные попытки отрешиться от времени, разорвать все связи со своим столетием. Рядовому ученику требовалось почти полгода, чтобы узнать и осмыслить правду, понять до конца, что он уже никогда, в самом буквальном смысле этого слова, не сможет вернуться домой. И дело было не только в суровых законах вечности, которые запрещали ему это, но и в неумолимом факте, что того дома, который он знал, могло уже больше не существовать, что в каком-то смысле этого дома вообще не существовало. На разных учеников это известие действовало по-разному. Харлан хорошо помнил, как посерело и вытянулось лицо его однокурсника Бонки Латурета, когда наставник Яроу развеял их последние сомнения на этот счет. В тот вечер никто из учеников не притронулся к ужину. Они сбились в кучку, словно согревая друг друга теплом своих тел. Никто не заметил отсутствия Латурета. Было много шуток и смеха, но шутки не получались, а смех звучал фальшиво. Кто-то произнес робким, дрожащим голосом: «Выходит, у меня и мамы не было. Если я вернусь к родителям в 95-е, они, наверное, скажут: „А ты откуда взялся? Мы тебя не помним. Чем ты докажешь, что ты наш ребенок? У нас вообще не было сына. Уходи от нас и не выдумывай“». Они нерешительно улыбались и кивали головами. Одинокие мальчики, у которых не осталось ничего, кроме вечности. Латурета обнаружили в постели. Он спал крепким сном, его дыхание было подозрительно учащенным, а на левой руке виднелась небольшая красная точка, оставшаяся после укола шприца. К счастью, на нее сразу же обратили внимание. Вызвали наставника, и несколько дней они боялись, что в их классе станет одним учеником меньше, но все обошлось. Через неделю Бонки уже сидел за партой. Но Харлан был дружен с ним и знал, что рана, оставленная в его душе этой ужасной ночью, так и не зажила. А теперь Харлану предстояло объяснить, что такое реальность, девушке, которая в сущности была немногим старше тех мальчиков, и объяснить так, чтобы она поняла раз и навсегда. У него не было выбора. Нойс должна знать, что их ждет и как ей себя вести. Он начал рассказ. Они сидели в конференц-зале за длинным столом, рассчитанным человек на 20. Ели консервы, замороженные фрукты, пили холодное молоко. И Харлан рассказывал. Он пытался смягчить удар, осторожно выбирая выражение, но в этом не было нужды. Нойс схватывала его объяснение на лету. Еще не дойдя до середины своей лекции, Харлан вдруг с изумлением обнаружил, что ее реакция не так уж плоха. Она не испугалась и не растерялась. Она только разозлилась. От гнева ее бледное лицо слегка порозовело, а черные глаза, казалось, стали еще более черными и бездонными. «Но ведь это же преступление!» — воскликнула она. «Как вы смеете? Кто позволил вечным распоряжаться нашей судьбой?» «Наша цель — благо человечества», — снисходительно пояснил Харлан. «Конечно, ей всего не понять. Она человек из времени с ограниченным кругозором. Как все времяне, она ничего не видит дальше собственного столетия». Ему даже стало немного жаль ее. «Благо человечества? А дубликатор вы тоже уничтожили для нашего блага?» «Пусть судьба дубликатора тебя не беспокоит. Мы сохранили его у себя». «Вы-то сохранили, а как насчет нас? Ведь мы в 482-м тоже могли бы его иметь». Она взволнованно размахивала в воздухе двумя маленькими кулачками. «Вам бы он не принес ничего хорошего. Не волнуйся, дорогая, и выслушай меня до конца». Судорожным движением ему еще предстояло научиться дотрагиваться до нее, не боясь прочитать на ее лице отвращение. Он схватил ее за руки и крепко сжал их. Несколько секунд она пыталась вырваться, затем смирилась и даже рассмеялась. «Продолжай, глупенький, только не смотри на меня так мрачно. Ведь я виню не тебя». «Тут некого винить, Нойс. Никто ни в чем не виноват. Мы были вынуждены так поступить. Случай с дубликатором — один из классических примеров. Я проходил его еще в школе. Дублируя предметы, можно дублировать и людей. При этом возникают очень сложные и запутанные проблемы. Но разве эти проблемы не в состоянии решать само человечество? Не всегда. Мы тщательно изучили всю эту эпоху и убедились, что люди не нашли удовлетворительного решения этой проблемы. Не забывай, что каждая неудача сказывается не только на них самих, но и на всех их потомках, на всех последующих обществах. Более того, проблема дубликатора вообще не может иметь удовлетворительного решения. Это одна из тех гадостей, вроде атомных войн и наркотических сновидений, которые не имеют права на существование. Их надо вырывать с корнем, когда бы они ни встретились. Дубликатор может принести людям только несчастье. Откуда у вас такая уверенность? Пойми, Нойс, мы располагаем великолепными вычислительными машинами. Кибермозг по своим возможностям превосходит все созданное людьми в этой области во всех реальностях и столетиях. Он может рассчитывать, с учетом влияния тысяч и тысяч переменных, насколько желательна или нежелательна любая реальность. «Машина!» — презрительно фыркнула Нойс. Харлан осуждающе посмотрел на нее, но тут же раскаялся. «Пожалуйста, не веди себя как ребенок. Конечно, тебе неприятно думать, что окружающий тебя мир совсем не так прочен и незыблем, как кажется. Всего год назад, до прошлого изменения, ты сама и весь твой мир могли быть только тенью вероятности. Но разве это что-либо меняет? У тебя ведь сохранились все воспоминания о прожитой жизни. Ты ведь помнишь свое детство и своих родителей, не правда ли?» «Конечно». «Так не все ли тебе равно, как ты жила в той реальности? Я хочу сказать, что результат тот же самый, как если бы ты прожила свою жизнь в соответствии со своими теперешними воспоминаниями». «Не знаю. Мне надо подумать. А что, если мой завтрашний день снова станет лишь сновидением, тенью, призраком? Или как ты там его назвал?» «Что ж, тогда будет новая реальность. А в ней будет жить новая Нойс со своими новыми воспоминаниями. Все будет так, словно ничего не произошло, с той только разницей, что общая сумма человеческого счастья снова немного возрастет». «Знаешь, меня почему-то это не удовлетворяет». «Кроме того», — торопливо добавил Харлан, «тебе сейчас ничего не угрожает. Скоро в твоем столетии возникнет новая реальность. Но ведь ты сейчас находишься в вечности, под защитой поля биовремени. Изменение не коснется тебя». «Если, как ты утверждаешь, никакой разницы нет», — угрюмо сказала Нойс, «к чему тогда было затевать эту историю с моим похищением?» «Потому что ты мне нужна такой, какая ты есть!» С неожиданным для себя пылом воскликнул Харлан. «Я не хочу, чтобы ты изменилась хоть на самую малость». Еще немного, и он бы проболтался, что если бы не ее суеверие относительно вечных и бессмертия, она даже не поглядела бы в его сторону. Нойс испуганно оглянулась. «Неужели мне придется всю свою жизнь провести вот здесь? Мне будет одиноко?» «Нет-нет, не бойся!» Он с такой силой сжал ее руки, что она поморщилась от боли. «Я выясню твою судьбу в новой реальности. И ты вернешься обратно, но только как бы под маской. Я позабочусь о тебе. Мы получим официальное разрешение на союз, и я прослежу, чтобы тебя впредь не коснулись никакие изменения. Я техник, и, говорят, неплохой, так что я немного разбираюсь в изменениях. Я еще кое-что знаю», — угрожающе добавил он и осекся. «Но разве это дозволено?» — спросила Нойс. «Я хочу сказать, разве можно забирать людей в вечность, предохраняя их от изменений? У меня это как-то не вяжется с тем, что ты мне рассказал». При мысли о десятках тысяч безлюдных столетий, окружающих его со всех сторон, по спине у Харлана пробежала холодная дрожь. Ему стало жутко. Он почувствовал себя изгнанником, отрезанным от вечности, которая до сих пор была для него единственным домом и единственной верой, отщепенцем вдвойне, изринутым из времени и пожертвовавшим вечностью ради любимой женщины. «Нет, это запрещено», — подавленно ответил он. «Я совершил ужасное преступление, и мне больно и стыдно. Но если бы понадобилось, я повторил бы его еще раз и еще раз». «Ради меня, Эндрю? Да? Ради меня?» «Нет, Нойс. Ради себя самого». Он сидел, опустив глаза. «Я не могу тебя потерять». «А если нас поймают, что тогда?» Ответ на этот вопрос был известен Харлану с той самой ночи в 482-м. Его безумная догадка сулила ему огромное могущество. но до сих пор он все еще не осмеливался взглянуть правде в глаза. «Я никого не боюсь», — медленно проговорил он. «Пусть только попробуют тронуть нас. Они даже не подозревают, как много я знаю». Интермедия. Последующие дни казались потом Харлану настоящей идиллией. Впрочем, единственное, что в них было идиллического, это часы, проведенные им с Нойс. Но они словно окрасили все его воспоминания в розовый цвет. Столько событий произошло в эти био-недели, что все смешалось в его памяти. Ему запомнились только отдельные эпизоды. Эпизод первый. Вернувшись в сектор 482-го, он не спеша уложил свои личные пожитки, главным образом одежду и пленки. Тщательно и любовно упаковал тома первобытного журнала. Переноска его вещей в грузовую капсулу уже заканчивалась, когда к нему подошел Финджи. «Я вижу, вы нас покидаете». Как всегда, Финджи безошибочно выбрал самое банальное выражение. Он улыбался, почти не разжимая губ. Руки его были заложены за спину, и он, словно шарик, покачивался на пухлых ножках. Даже не взглянув на своего бывшего начальника, Харлан глухо пробормотал. «Да, сэр. В своем донесении старшему вычислителю Твисселу я упомяну, что вы провели наблюдение в 482-м самым удовлетворительным образом». Харлан промолчал. Благодарить Финджи было свыше его сил. Финджи продолжал, неожиданно понизив голос. «Я решил пока не сообщать о вашем нападении на меня». Несмотря на приторную улыбку и ласковый взгляд, в его голосе явно проскальзывало злорадство. Пристально посмотрев на него, Харлан ответил. «Как вам будет угодно, вычислитель». Эпизод второй. Он снова обосновался в 575-м. Вскоре после своего возвращения он встретил Твиссела. Он был почти счастлив снова увидеть эту крохотную фигурку с морщинистым личиком гнома. Даже вид белого цилиндрика, дымящегося между двух запачканных табаком пальцев, доставил ему удовольствие. «Вычислитель!» — обратился к нему Харлан. Твиссел, выходивший в этот момент из своего кабинета, несколько секунд глядел на техника, не узнавая его. Было заметно, как сильно он устал. Лицо его осунулось, глаза покраснели и ввалились. «Техник Харлан», — сказал он наконец. «Ну как, закончили свою работу в 482-м?» «Да, сэр». Реакция Твиссела была странной. Он посмотрел на свои часы, которые, как и все часы вечности, показывали биологическое время, служили заодно календарем, и произнес. «Дела идут на лад, мой мальчик, дела идут на лад. Теперь уже скоро». У Харлана ёкнуло сердце. В прошлую встречу с Твисселом эти слова не имели бы для него никакого значения. Теперь же ему показалось, что он понимает их скрытый смысл. Твиссел, вероятно, очень устал, иначе его намек не был бы таким прозрачным. А может быть, вычислитель считает его достаточно загадочным и потому безопасным? «Как поживает мой ученик?» Харлан постарался задать этот вопрос как можно более непринужденным тоном, чтобы не чувствовалась его связь со словами Твиссела. «Чудесно, чудесно», — ответил Твиссел, но его мысли были заняты чем-то другим. Он торопливо затянулся, почти догоревшей сигаретой, отпустил Харлана быстрым кивком и заторопился прочь. Эпизод третий. Ученик. Купер выглядел старше. Его возмужалость чувствовалась в каждом движении, даже в том, как он со словами «Рад, что вы вернулись, Харлан!» протянул ему руку. А может быть, дело просто в том, что прежде Купер был для Харлана всего только учеником, а сейчас, зная, какие грандиозные планы с ним связаны, Харлан уже не мог смотреть на него прежними глазами. Однако выдавать себя не следовало. Они сидели в комнате Харлана, где молочная белизна фарфоровых стен доставляла технику чисто физическое наслаждение после кричащих липоватых красок 482-го. Как ни пытался он связать необузданную пышность барокко с воспоминаниями о Нойс, эта безвкусица ассоциировалась в его мозгу только с Финджи. Воспоминания о Нойс связывались у него с аскетической строгостью секторов в скрытых столетиях. Он торопливо заговорил, словно пытаясь скрыть свои опасные мысли. «Ну, Купер, чем ты здесь без меня занимался?» Купер засмеялся, застенчиво погладил свои свисающие к низу усы и ответил. «Математикой. Одной лишь математикой». «Да. Наверное, уже добрался до очень мудреных разделов?» «До самых мудреных. Ну и как успехи? Пока сносно. Я, знаете ли, усваиваю все довольно легко. Вообще математика мне нравится. Вот только задания с каждым разом все больше и сложнее. Харлан кивнул, чувствуя, как крепнет его уверенность. Матрица темпоральных полей и все такое прочее? Но Купер, слегка покраснев, повернулся к книжным полкам и уклонился от ответа. «Давайте поговорим о первобытных временах. Меня интересует несколько вопросов. А именно? Городская жизнь в 23 веке, особенно в Лос-Анджелесе». «Почему в Лос-Анджелесе?» «Да так, занятный городишко, вам не кажется?» «Нет, почему же? Но только его надо изучать в 21-м, в пору его наивысшего расцвета». «Неважно. Меня почему-то больше интересует 23 век». «Ладно, я не возражаю». Лицо Харлана осталось непроницаемым, но если бы эту непроницаемость можно было соскоблить, под ней обнажилась бы угрюмая уверенность. Его гениальная интуитивная догадка уже не была больше только догадкой. Все подтверждало ее. Эпизод 4. Изыскание, точнее, двойной поиск. В первую очередь выяснить судьбу Нойс. Ежедневно жадными глазами он пробегал донесения, складываемые на стол Твиссела. Копии проектов предполагаемых или запланированных изменений реальности в различных столетиях автоматически направлялись Твисселу как члену Совета времен. И Харлан был уверен, что ничего не пропустит. Прежде всего он хотел познакомиться с предстоящим изменением в 482-м. А кроме того, найти проект еще одного изменения. Любого изменения в любом столетии, которое содержало бы какой-то дефект, ошибку, недостаток, малейшее отклонение от совершенства, заметное его натренированному глазу. Строго говоря, эти донесения не предназначались для него, но Твиссел в эти дни редко бывал в своем кабинете, а никто другой не осмелился бы вмешаться в действия его личного техника. Такова была первая половина его поисков. Вторая проходила в библиотеке. Точнее, в филиале центральной библиотеки, расположенной в 575-м. Впервые он отважился выйти за рамки тех отделов, которые раньше всецело поглощали его внимание. В прошлом он то и дело наведывался к полкам с пленками, посвященными первобытной истории. Этот раздел был представлен очень скудно, так что большую часть источников ему приходилось выписывать из далекого прошлого, в основном, разумеется, из секторов, расположенных в конце третьего тысячелетия. Теперь же он с любопытством бродил среди катушек фильмокниг, посвященных другим проблемам. Впервые он занялся изучением пленок, описывающих само 575-е столетие. Его географию, которая почти не менялась от реальности к реальности. Историю, менявшуюся в большей степени. И социологию, претерпевавшую наибольшие изменения. Это не были донесения наблюдателей или доклады вычислителей. С ними он более или менее был знаком, а книги, созданные самими времянами. Среди них были художественные произведения, написанные в 575-м. И их вид напоминал ему бурные дискуссии о влиянии изменений на произведение искусства. Вечный вопрос. Повлияет ли изменение на данный шедевр или нет? Если повлияет, то как? Можно ли считать изменение удачным, если при этом гибнут произведения искусства? Кстати, возможно ли вообще несубъективное мнение по вопросам искусства? Можно ли свести искусство к количественным показателям, доступным обработке на вычислительных машинах? Главным оппонентом Твиссела по этому вопросу был вычислитель по имени Август Сеннер. Постоянные выпады Твиссела по адресу Сеннера и его воззрений разожгли любопытство Харлана и побудили его прочесть некоторые книги Сеннера. Он был поражен прочитанным. Сеннер открыто, полному замешательству Харлана, задавал вопрос: не может ли появиться в новой реальности личность, аналогичная человеку, взятому из предыдущей реальности в вечность? Затем он подвергал анализу возможность встречи вечного со своим аналогом во времени, рассматривая отдельно случаи, когда вечный знает и не знает об этом. Здесь он слишком близко подошел к тому, что для каждого вечного было предметом затаенного страха. И Харлан, беспокойно поежившись, торопливо пропустил несколько кадров. И, разумеется, он уделял много внимания судьбам произведений литературы и искусства при изменениях реальности. Твиссел даже слышать не хотел о подобных вещах. «Если невозможно рассчитать ценность произведения искусства, — кричал он Харлану, — то какой смысл вести бесконечную дискуссию?» И Харлан знал, что взгляды Твиссела разделяет подавляющее большинство членов Совета времен. И все же теперь, стоя перед полками с книгами Эрика Линкольна, называемого обычно самым выдающимся романистом 575-го, Харлан думал именно об этом. Он насчитал 15 полных собраний сочинений, взятых из разных реальностей. Было очевидно, что все они чем-то отличаются друг от друга. Один комплект, например, был меньше всех остальных. Харлан подумал, что, верно, добрая сотня социологов заработали свои звания, проанализировав отличия в этих собраниях сочинений с точки зрения социологической структуры каждой реальности. Харлан побродил немного по выставке приборов и механизмов, изъятых из различных реальностей 575-го. Он знал, что многие из них были вычеркнуты из времени и сохранились только в музеях Вечности как образцы человеческого таланта. Вечность была вынуждена оберегать человека от последствий его чрезмерно живого технического воображения. Развитие науки и техники всегда доставляло Вечным кучу хлопот. Не проходило биогода, чтобы где-нибудь во времени ядерная технология не подошла слишком близко к опасной точке, требуя срочного вмешательства со стороны Вечности. Он вернулся в библиотеку и направился к полке с фильмокнигами по математике и истории ее развития. После некоторого раздумья он отобрал штук 5 пленок и расписался за них. Эпизод 5. Нойс. Это была самая важная часть интермедии, ее единственная идиллическая часть. В свободные часы после ухода Купера, когда ему разрешалось есть в одиночестве, читать в одиночестве, спать в одиночестве, ждать в одиночестве следующего дня, он пробирался к капсулам. От всего сердца он радовался особому положению, занимаемому в обществе техниками. Он был искренне признателен окружающим за то, что они избегали его. Ему даже не снилось, что можно быть настолько благодарным за эту изоляцию и обособленность. Никто не оспаривал его право находиться в капсуле, никому не было дела, направляется ли он в прошлое или в будущее. Ничьи любопытные глаза не следили за ним. Ничья доброжелательная рука не поднималась помочь ему, ничей словоохотливый рот не докучал ему болтовней. Он был свободен делать все, что ему вздумается. «Слушай, Эндрю, ты переменился», — говорила ему Нойс. «Если бы ты только знал, как ты переменился». Он смотрел на нее и улыбался. «В чем, Нойс?» «Да ведь ты улыбаешься. Подумать только, ты улыбаешься. Неужели ты ни разу не видел в зеркале своей улыбки?» «Я боюсь смотреть в зеркало. Я постоянно повторяю себе, не может быть, чтобы я был так счастлив. Я болен, у меня бред. Я сошел с ума и грежу наяву, не подозревая об этом». Нойс ущипнула его. «Чувствуешь что-нибудь?» Он привлек ее к себе и словно утонул в ее шелковистых черных волосах. Когда он, наконец, отпустил ее, она произнесла, задыхаясь. «Вот и еще одна перемена. Ты и этому научился». «У меня превосходная учительница». Начал было Харлан и осекся, испугавшись, что ей будет неприятен намек на его многочисленных предшественников, которые сделали из нее такую хорошую учительницу. Но ее звонкий смех не был омрачен подобной мыслью. Они ужинали вместе. В привезенных им нарядах она выглядела очень уютно, почти по-домашнему, и Харлан, не отрываясь, смотрел на нее. Проследив за его взглядом, она легким движением оправила юбку и сказала: «Лучше бы ты не делал этого, Эндрю, честное слово». «Пустяки, это не опасно», — беззаботно ответил он. «Не надо глупить, это очень опасно. Я вполне могу обойтись тем, что отыскала здесь, пока ты все не устроишь». «Почему бы тебе не носить собственные платья и побрякушки?» «Потому что не стоит из-за них выходить во время и посещать мой дом, рискуя быть пойманным. А вдруг они совершат изменения, пока ты там?» «Меня не поймают», — нерешительно начал Харлан и уверенно добавил. «А кроме того, мой наручный генератор окружает меня полем биовремени, так что изменение не может коснуться меня, понимаешь?» «Нет, не понимаю», — вздохнула Нойс. «Боюсь, что никогда не смогу усвоить эти премудрости». «Да это же проще простого». Харлан с увлечением принялся объяснять. Нойс внимательно слушала, но по выражению ее глаз никак нельзя было понять, действительно ли ее интересуют эти объяснения, или же только забавляют. Эти разговоры стали важнейшей частью жизни Харлана. Впервые он мог с кем-то обсуждать свои дела, мысли, поступки. Она как бы стала частью его самого, его вторым «я», с независимым ходом мыслей и неожиданными ответами и поступками. «Как странно», — думал Харлан. «Сколько раз мне приходилось наблюдать такое социальное явление, как супружество, а самое важное всегда ускользало от меня. Но разве мог я когда-либо вообразить, что бурные вспышки страсти совсем не главные в браке, и что такие спокойные минуты вдвоем с любимой таят в себе столько прелести? Свернувшись клубочком в его объятиях, Нойс спросила: «Как продвигается твоя математика? Хочешь взглянуть на нее? Не убеждай меня, что ты всегда носишь ее с собой». «А почему бы нет? Поездки в капсулах отнимают много времени. Зачем терять его впустую?» Осторожно высвободив руку, Харлан достал из кармана маленький фильмоскоп, вставил в него пленку и с влюбленной улыбкой смотрел, как она подносит приборчик к своим глазам. Покачав головой, Нойс вернула фильмоскоп. «В жизни не видела столько закорючек. Как бы мне хотелось уметь читать на вашем едином межвременном языке». «Большинство этих закорючек, как ты их называешь», — ответил Харлан, «вовсе не буквы межвременного, а просто математические символы». «Неужели ты их все понимаешь?» В ее взгляде сквозило искреннее восхищение. Но как ни горестно было Харлану разрушать ее иллюзии, он был вынужден сознаться: «К сожалению, не настолько хорошо, как мне бы хотелось. Но все же достаточно, чтобы понять главное». Он подкинул фильмоскоп вверх, поймал его быстрым движением руки и положил на маленький столик. Нойс следила за ним жадным взглядом, и внезапно Харлана осенило. «Разрази меня, время! Ведь ты же не умеешь читать на межвременном!» «Конечно, нет. Тогда здешняя библиотека для тебя все равно, что не существует. Как мне не пришло это в голову раньше? Тебе нужны пленки из 482-го». «Нет-нет, я не хочу», — торопливо ответила Нойс. «Ты их получишь». «Честное слово, я не хочу глупо рисковать ради...» «Ты их получишь», — решительно повторил Харлан. В последний раз он стоял перед завесою поля, отделяющего вечность от дома Нойс в 482-м. Он твердо решил, что этот раз будет последним. Изменение должно было вот-вот наступить. Он скрыл это от Нойс, боясь причинить ей боль. И все же он сравнительно легко решился на еще одну вылазку во время. С одной стороны, это была чистая бравада, желание покрасоваться перед Нойс, принести ей фильмокниги, вырванные, так сказать, из львиной пасти. С другой — непреодолимое стремление еще раз опалить бороду испанского короля, если только эта первобытная поговорка была применима к гладко выбритому Финже. В какой-то степени сыграла роль его желание снова окунуться в таинственную, чарующую атмосферу обреченного дома. Он уже испытывал это чувство раньше, во время своих предыдущих вылазок. Оно непрестанно преследовало его, пока он бродил по пустым комнатам, собирая одежду, безделушки, странные коробочки и непонятные инструменты с туалетного столика Нойс. В доме царила зловещая тишина обреченной реальности. И дело было не только в физическом отсутствии звуков. Харлан не мог предсказать, чем станет этот дом в новой реальности. Дом мог превратиться в загородный коттедж или в многоэтажный доходный небоскреб где-нибудь в трущобах. Он мог вообще исчезнуть, и прекрасный парк, окружавший его сейчас, мог смениться диким пустырем. Он мог не претерпеть никаких изменений. В следующей реальности в нем могла жить новая Нойс, ее аналог. Харлан боязливо отгонял эту мысль. И с таким же успехом могло случиться, что в нем будет жить кто-то другой. 5 раз посетил он этот дом, и только однажды царившая в нем тишина была нарушена каким-то звуком. Он был в тот момент в буфетной, радуясь, что в данной реальности слуги не в моде, и что поэтому у него одной проблемой меньше. Кончив рыться среди коробок и банок с деликатесами, он подумал, что отобрал уже достаточно для одного раза, и что Нойс будет рада возможности разнообразить обильное, но безвкусное меню пустого сектора своими любимыми блюдами. Он даже громко рассмеялся, вспомнив, что еще не так давно искренне считал эти блюда декадентским извращением. И вдруг, еще продолжая смеяться, он отчетливо услышал резкий отрывистый звук. Харлан окаменел. Звук раздался где-то сзади, за его спиной. И пока он стоял не в силах пошевелиться, в его мозгу промелькнули 2 догадки. Сначала он решил, что это случайный вор. И затем ему пришла в голову мысль о гораздо более страшной опасности. Это мог быть кто-нибудь из вечных, посланный сюда для расследования. Конечно, это не вор. Весь период времени, отведенный ему инструкцией, включая 2 запасных дня, был тщательно проверен и выбран из всех других возможных переходов времени именно из-за отсутствия всяких осложняющих обстоятельств. С другой стороны, он произвел микроизменения, а может быть даже и не микро, тем, что похитил Нойс. Чувствуя, как сердце вот-вот выскочит у него из груди, Харлан заставил себя обернуться. Ему показалось, что дверь за его спиной только что закрылась, скользнув у него на глазах на последний миллиметр, прежде чем слиться со стеной. Он подавил желание открыть эту дверь и обыскать дом. Собрав отложенные банки и коробочки, он стремглав вернулся в вечность и целых два дня выжидал, прежде чем рискнул снова отправиться к Нойс в далекое будущее. Однако этот эпизод не имел никаких последствий, и постепенно он позабыл о нем. Но сейчас, перед выходом во время, устанавливая ручки настройки на определенные координаты в пространстве и времени, он снова вспомнил об этом происшествии. А может быть, ему не давала покоя мысль о совсем уже близком изменении. Во всяком случае, потом ему казалось, что одно из этих двух обстоятельств и послужило причиной ошибки в настройке. Другого объяснения он придумать не мог. Ошибка сказалась не сразу. Пройдя сквозь завесу темпорального поля, Харлан очутился в библиотеке Нойс. Он настолько уже проникся сам духом упадка, что у него не вызывали прежнего отвращения изощренные формы и причудливые узоры футляров с фильмокнигами. Названия книг были выведены красивой, но до того замысловатой вязью, что прочитать их можно было только с большим трудом. Практичность и удобство были безоговорочно принесены в жертву моде. Харлан прочитал на удачу названия нескольких пленок и был изумлен. Одна из книг называлась «Социальная и экономическая история нашего времени». Почему-то он никогда не обращал внимания на эту особенность натуры Нойс. Ее нельзя было назвать пустой или глупой, но ему в голову не приходило, что ее могут интересовать такие солидные труды. Ему захотелось самому просмотреть эту книгу, но он сдержался. Если он захочет, то всегда найдет ее в библиотеке сектора. Финн же, подготовляя изменения, несомненно, отобрал из этой реальности все сколько-нибудь интересное уже много месяцев назад. Он отложил пленку в сторону и выбрал после недолгих поисков парочку романов и несколько описаний путешествий. Прихватив два карманных фильмоскопа, он тщательно упаковал все в свой рюкзак. И тут он снова услышал, как тишину дома нарушили звуки. На этот раз ошибки быть не могло. То, что он услышал, не было кратковременным шумом непонятного происхождения. Кто-то, судя по голосу мужчина, громко рассмеялся. В доме был посторонний. Харлан даже не заметил, как выронил рюкзак. Первой его мыслью было, что он попал в ловушку. В ловушке. Положение казалось безвыходным. Судьба словно издевалась над ним. В последний раз совершил он вылазку во время, в последний раз решил он поиграть с Финжи в прятки. Словно кувшин из старинной поговорки, в последний раз отправился он по воду. Надо же было ему попасться именно теперь. Кто смеялся? Финжи? Кто еще стал бы выслеживать его, устраивать засаду и теперь упиваться своим торжеством? Неужели все потеряно? В первое мгновение Харлан был настолько в этом уверен, что ему даже не пришло в голову попытаться улизнуть или вернуться в вечность. Он решил встретиться с Финжи лицом к лицу. Если понадобится, он убьет его. Харлан, крадучись, направился к двери, из-за которой послышался смех. Выключив автоматический звуковой сигнал, он осторожно приоткрыл дверь рукой. 2 дюйма, 3. Дверь скользила совершенно бесшумно. В соседней комнате спиной к нему стоял человек. Для Финжи незнакомец был слишком худ и высок ростом, и, к счастью, это обстоятельство вовремя дошло до сознания Харлана и удержало его на месте. Затем, по мере того, как спадало охватившее их обоих в первый момент оцепенение, тот второй начал медленно, дюйм за дюймом, поворачивать голову. Однако прежде чем он повернулся в полоборота, Харлан, не успев даже как следует разглядеть его профиль, из последних сил в паническом ужасе отпрянул назад. Автоматический механизм беззвучно закрыл дверь. Ничего не видя, Харлан пятился от двери. Он тяжело дышал, с трудом заглатывая воздух. Сердце колотилось так, точно хотело выпрыгнуть из груди. Финжи, Твисл и весь совет времен вместе взятые не могли бы довести его до подобного состояния. Его лишил мужества вовсе не страх перед реальной опасностью, а скорее инстинктивное отвращение к тому, что могло сейчас произойти. Он подобрал отложенные пленки и, неловко прижимая их к себе, ухитрился после двух неудачных попыток открыть дверь в вечность. Ноги сами несли его. Каким-то чудом добрался он до 575-го, а затем до своей комнаты. Звание техника, которое он только недавно по-настоящему оценил, снова выручило его. Встречные отворачивались и уступали дорогу. Это было спасением, потому что на его мертвенно-бледном лице застыло выражение ужаса. Никто даже не взглянул в его сторону. И Харлан возблагодарил за это время и вечность, и то слепое нечто, которое сплетает нити человеческой судьбы. Он не успел как следует разглядеть человека, стоявшего в комнате Нойс, но он был совершенно уверен, что не ошибся. Когда Харлан впервые услыхал шум в доме Нойс, он смеялся, и звук, прервавший его смех, был звуком падения чего-то тяжелого в соседней комнате. Во второй раз кто-то рассмеялся в соседней комнате, и он, Харлан, уронил на пол сверток с пленками. В первый раз он, Харлан, обернулся и увидел, как закрылась дверь. Во второй раз он, Харлан, закрыл дверь, когда незнакомец начал поворачиваться. Он встретил самого себя. В один и тот же момент времени и почти в одном и том же месте он встретил другого, более раннего Харлана. Чуть было не столкнулся с ним лицом к лицу. Он допустил ошибку. Настроился на уже использованное мгновение, и в результате он встретил самого себя. Харлан встретил Харлана. Воспоминание о пережитом кошмаре преследовало его много дней, мешая работать. Он обзывал себя трусом и размазнёй, но ничего не помогало. Вся его жизнь словно покатилась под уклон. Он мог совершенно точно провести роковую черту, с которой все началось. Неудачи стали преследовать его с того самого мгновения, когда он в последний раз настроил управление врат времени на выход в 482-е и каким-то образом допустил ошибку. С тех пор дела шли плохо, просто скверно. Изменение реальности, произведенное в 482-м, только усугубило его уныние. За две прошедших недели он нашел три проекта изменений реальности, содержавших незначительные дефекты, и теперь выбирал между ними, не в силах решиться на активные действия. Его выбор пал на проект изменений реальности 2456-2781, серия V6 по ряду причин. Из всех трех оно было самым отдаленным во времени. Ошибка в проекте была незначительной, но она влекла за собой человеческие жертвы. Кратковременная поездка в 2456-е, небольшой шантаж, и он узнает судьбу Нойс в новой реальности и выяснит, что представляет собой ее аналог. Но недавнее происшествие лишило его мужества. Тонко задуманная операция уже не казалась простой и легкой. Допустим, ему удастся выяснить природу аналога Нойс. Что дальше? Вернуть Нойс во время в образе кухарки, прачки, работницы или кого-нибудь еще? Разумеется. А что делать с самим аналогом? С ее мужем, если он у нее будет? С ее семьей? С детьми? Раньше он как-то не задумывался над этими вопросами, всячески избегал их, там будет видно. Сейчас он не мог думать ни о чем другом. В состоянии полного упадка он валялся в постели, пренебрегая работой и презирая самого себя, как вдруг на противоположной стене засветился экран видеофона, и он услышал голос Твисела, в котором звучали усталость и недоумение. «Харлан, что с тобой? Ты болен? Купер сказал мне, что ты пропустил несколько уроков». Харлан попытался придать себе беспечный вид. «Нет, вычислитель Твисел, я здоров. Немного устал, вот и все». «Ну что ж, мой мальчик, это простительно». Чуть ли не впервые за все время их знакомства улыбка почти совсем исчезла с лица вычислителя. «Ты уже слышал об изменении в 482-м?» «Да», — коротко ответил Харлан. «Финн же говорил со мной и просил передать тебе, что изменение прошло успешно». Харлан пожал плечами и вдруг заметил, что Твисел пристально в упор глядит на него с экрана. Ему стало не по себе, и он спросил: «Вы мне что-то хотите сказать, вычислитель?» «Нет, ничего», — проговорил Твисел, и, возможно, бремя прожитых лет отозвалось в его голосе усталостью и печалью. «Я думал, может быть, ты хочешь со мной поговорить?» «Нет, сэр». «Что ж, тогда мы увидимся с тобой завтра, когда откроется вычислительный зал. Мне многое надо сказать тебе». «Да, сэр», — ответил Харлан, и еще долго после того, как погас экран, задумчиво смотрел на него. В словах Твисела ему послышалась скрытая угроза. Значит, Финн же все-таки говорил с Твиселом. Что же такое он сказал ему? Но эта внешняя угроза была именно тем толчком, которого ему сейчас недоставало. Бороться с собственным унынием было безнадежно. Все равно, что сражаться с зыбучими песками, грозя им маленьким прутиком. Бороться с Финн же — другое дело. Впервые за много дней Харлан вспомнил, каким оружием он обладает, и к нему вернулась былая уверенность. Смена настроений произошла так внезапно, словно закрылась одна дверь и открылась другая. Оцепенение Харлана сменилось бурной деятельностью. Он отправился в 2456-е и, ошеломив социолога Воя, получил нужную ему информацию. Свою роль он сыграл блестяще. Он узнал все, что хотел. Вернее, даже больше, чем хотел, больше, чем смел надеяться. Уверенность всегда вознаграждается. В его родном столетии была поговорка: «Схватись отважно за крапиву, она врагу дубинкой покажется». Итак, Нойс не имела аналога в новой реальности. Она могла занять свое место в обществе любым удобным, не вызывающим подозрений способом, или она могла остаться в вечности. Не было никаких причин, по которым ему могли бы отказать в союзе с ней, кроме чисто теоретического факта нарушения закона. А он хорошо знал, как отвести его обвинение. И вот сейчас он мчался в будущее, сгорая от нетерпения увидеть Нойс и сообщить ей эту великую новость. Насладиться вместе с ней огромной удачей после мучительных дней отчаяния и тяжелых предчувствий. Внезапно капсула остановилась. Она не замедлила постепенно свой ход, а просто остановилась, словно наткнувшись на невидимую преграду. Если бы капсула двигалась в пространстве, мгновенная остановка разбила бы ее вдребезги, да красна раскалила бы ее металл, превратила бы Харлана в бесформенную кучу поломанных костей, в кровавое пятно на стене. Но поскольку капсула двигалась во времени, остановка вызвала только сильную тошноту и такую острую боль в желудке, что он согнулся в три погибели. Когда боль чуть отпустила, он потянулся к счетчику. Сквозь плавающий в глазах туман он разглядел циферблат. Счетчик показывал 100 000. Внезапно его охватил страх. Число было слишком круглым. Он лихорадочно повернулся к приборам. Что случилось? Но приборы утверждали, что все в порядке, и это напугало его еще больше. Пусковой рычаг был в исправности и находился в крайнем положении, соответствующем движению в будущее с максимальной темпоральной скоростью. Не было никаких признаков короткого замыкания. Ни одна стрелка не перешла за красную черту. Энергопитание не было отключено. Тоненькая стрелка энергометра молчаливо настаивала на том, что потребление энергии по-прежнему составляет миллионы мегаватт. Что же тогда остановило капсулу? Медленным, осторожным движением Харлан дотронулся до рычага и перевел его в нейтральное положение. Стрелка энергометра стала на ноль. Он потянул рычаг на себя. Стрелка снова пошла вверх, а счетчик принялся отщелкивать столетия в обратном направлении. Назад, еще назад. 99 983, 99 972. 99 950. Харлан остановил капсулу и снова послал ее в будущее. На этот раз медленно, очень медленно. 99 985, 99 993, 99 998, 990 999, 100 000. Счетчик застрял на 100 000. Энергия вспышки солнца потреблялась в фантастических количествах безо всякого результата. Он снова послал капсулу назад, на этот раз еще дальше. Рванулся вперед на предельной скорости, и вновь остановка. Сквозь стиснутые зубы со свистом прорывалось его дыхание. Харлан чувствовал себя узником, бьющимся в бессильной ярости окровавленной головой о прутья тюремной решетки. После десятка бесплодных попыток капсула по-прежнему застряла на 100 000. Надо сменить капсулу. Но в глубине души он уже знал, что это бесполезно. В мертвой тишине 100-тысячного столетия Эндрю Харлан вышел из капсулы и выбрал на удачу новый колодец времени. Минуту спустя, сжимая рукоятку, он глядел на число 100 000 на счетчике, теперь уже точно зная, что ему не пройти и здесь. Его охватило бешенство. Надо же было ему потерпеть поражение именно сейчас, после того, как ему так неожиданно повезло. Проклятие той роковой ошибки все еще тяготело над ним. Рванув рычаг, он послал капсулу на полной скорости назад, в прошлое. По крайней мере, в одном направлении он еще мог двигаться. Один путь еще был для него свободен. Нойс отгорожен от него барьером. Нойс вне его досягаемости. Что еще они могут ему сделать? Теперь ему нечего терять. В 575-м он выскочил из капсулы и, не разбирая дороги, не глядя по сторонам, кинулся в библиотеку. Там он взял давно облюбованный экспонат и даже не оглянулся, следят за ним или нет, не все ли равно. Снова в капсулу и снова в прошлое. План действия сложился сразу. По пути он взглянул на большие настенные часы, показывающие биовремя и номер одной из трех рабочих смен, на которые были разбиты сутки. Финн же сейчас, вероятно, в своей квартире, что ж, тем лучше. Когда Харлан, наконец, прибыл в 482-е, он весь горел, как в лихорадке. Рот пересох, словно его набили ватой, грудь спирала. Но под рубашкой у него было спрятано оружие, которое он прижимал локтем к телу, и это холодное прикосновение металла было единственным ощущением, с которым стоило считаться. Вычислитель Гобби Финджи взглянул на Харлана, и удивление в его взгляде медленно уступило место беспокойству. Харлан молча смотрел на него, ожидая, когда беспокойство перейдет в страх. Неторопливо сделав несколько шагов в сторону, он оказался между вычислителем и видеофоном. Финджи был раздет до пояса. На его голой груди виднелись редкие волоски. Грудь была жирной и похожей на женскую. Рыхлый живот выпирал над поясом толстой складкой. Харлан с удовлетворением подумал, что у вычислителя совсем не величественный, скорее отталкивающий вид. Что ж, так даже лучше. Правой рукой он судорожно сжимал под рубашкой рукоятку оружия. «Не стоит поглядывать на дверь, Финджи», — заговорил Харлан. «Никто не заметил меня. Ни одна живая душа не явится к вам на помощь. Вам следует понять, что вы имеете дело с техником. Знаете ли вы, что это значит?» Голос Харлана звучал глухо. Его злило, что в глазах Финджи не было страха, только беспокойство. Вычислитель неторопливо потянулся за рубашкой и, не говоря ни слова, принялся одеваться. «Известно ли вам, Финджи, какие привилегии связаны со званием техника?» — продолжал Харлан. «Впрочем, откуда вам знать, ведь вы никогда не были техником?» «Самая большая привилегия заключается в том, что техник становится невидимкой. Никто не видит, куда он идет или что он делает. Вечные так усердно отворачиваются при встрече с техниками, что в конце концов вообще перестают их замечать. Например, я могу пройти в библиотеку сектора и взять там все, что моей душе угодно, пока библиотекарь будет сидеть, уткнув нос в свои бумаги и боясь даже повернуть голову в мою сторону. Я могу пройти по жилым коридорам 482-го, и все встречные будут отводить глаза, а потом клясться будут, что никого не видели. Привычка не замечать техников стала у вечных второй натурой. Вот почему я могу делать все, что мне вздумается, и ходить всюду, куда мне вздумается. Я могу, например, зайти в личные апартаменты вычислителя, возглавляющего сектор, под дулом оружия вырвать у него любые признания, и весь корпус безопасности не в состоянии мне помешать». Впервые после его прихода Финджи заговорил. «Что вы там прячете?» «Оружие», — ответил Харлан и вытащил руку из-под рубашки. «Узнаете?» Оружие напоминало старинный пистолет со стволом в виде раструба, который заканчивался блестящим металлическим утолщением. «Если только вы меня убьете», — начал Финджи. «Не бойтесь, я не убью вас», — ответил Харлан. «В прошлую нашу встречу у вас был аннигилятор, у меня в этот раз нечто получше. Эта штука была изобретена в одной из прошлых реальностей 575-го. Возможно, что вы никогда не слышали о ней. Ее вычеркнули из реальности. Отвратительная вещица — это нейронный излучатель. Его также называют, вернее, называли болеизлучателем. Им можно убить человека, но при малой мощности излучения он воздействует на болевые центры нервной системы и вызывает паралич. Учтите, он заряжен. Я опробовал его на себе». Харлан показал скрюченный мизинец левой руки. «Могу вас уверить, ощущение было не из приятных». Финджи беспокойно поежился. «Сохрани меня время, что вам от меня нужно?» «Я требую, чтобы вы сняли блокировку времени в 100-тысячном». «Блокировку времени?» «Нечего притворяться удивленным, вам это все равно не поможет. Вчера вы говорили с Твисселом. Сегодня все колодцы времени заблокированы. Я хочу знать, что вы сказали Твисселу. Я хочу знать, что было предпринято в связи с вашим доносом и что еще собираются предпринять. Разрази меня время, вычислитель, если вы не скажете мне правду. Я с удовольствием пущу в ход излучатель. Считаю до трех, после чего вы убедитесь, шучу я или нет». «Тогда слушайте». Финджи слегка заикался, в его голосе послышались нотки страха. «Вы хотите знать правду, так получайте ее. Нам все известно о вас и о Нойс. У Харлана задрожали веки. «Что именно? Неужели вы думали, что ваши действия останутся незамеченными и безнаказанными?» Финн же говорил, не сводя глаз с боли излучателя, его лоб покрылся испариной. «Я был бы недостоин звания вычислителя, если бы после того, что вы натворили в период наблюдения, не установил за вами слежки. Мы знаем, что вы взяли Нойс в вечность. Мы знали это с самого начала. Вот вам вся правда, и подавитесь ею». Никогда в жизни Харлан еще так не презирал себя за собственную тупость. «Вы знали все с самого начала?» «Да. Мы знаем, что вы прячете ее в скрытых столетиях. Каждый раз, когда вы прокрадывались в 482-е, чтобы выкрасть ее тряпки или изысканные блюда, мы знали об этом. Запомнить это, жалкий дурак, променявший клятву вечного на женскую юбку!» «Почему же вы не остановили меня?» Харлан решил испить чашу унижения до дна. «Вам все еще мало?» По мере того, как надежды Харлана разлетались вдребезги, Финн же, казалось, набирался храбрости. «Говорите. Тогда я скажу вам, что я с самого начала считал вас недостойным звания вечного. Вы можете быть неплохим наблюдателем или небесталанным техником, но для вечного у вас кишка тонка. Я дал вам последнее поручение только для того, чтобы доказать это Твисселу, который по каким-то непонятным причинам цепляется за вас. Ваша работа не была просто проверкой аристократических предрассудков. Она одновременно была проверкой вас как вечного. И вы не выдержали ее, в чем я лично был уверен с самого начала. А теперь спрячьте это оружие, этот болеизлучатель, как вы его называете, и убирайтесь отсюда вон!» Все попытки Харлана сохранить остатки собственного достоинства разбивались о злобный взгляд Финжи. Ему казалось, что его мозг утратил гибкость и чувствительность, подобно мизинцу левой руки, парализованному болеизлучателем. «И вы пришли тогда в мою комнату специально для того, чтобы подтолкнуть меня на преступление?» «Вот именно. Точнее, я искушал вас. Я сказал вам тогда чистую правду, что только в той реальности вы могли сохранить Нойс. Вы предпочли действовать не как вечный, а как сопливый мальчишка. Впрочем, ничего другого я от вас и не ждал». «Я бы и сейчас поступил точно так же», — хрипло сказал Харлан. «И поскольку вам все известно, то мне, как вы сами понимаете, терять нечего». Он приставил болеизлучатель к жирному животу Финжи и проговорил сквозь стиснутые зубы. «Что вы сделали с Нойс?» «Понятия не имею». «Не пытайтесь меня обмануть. Что вы сделали с Нойс?» «Я уже сказал вам, что не знаю». Харлан, что было сил, сжал рукоять болеизлучателя, его голос звучал совсем тихо. «Сначала в ногу. Вам будет очень больно». «Послушайте, сохрани меня время, подождите, жду». «Что вы сделали с Нойс?» «Нет, послушайте меня. До сих пор ваши поступки были простым нарушением дисциплины. Реальность не пострадала. Я специально проверил это. Вы отделаетесь разжалованием в работнике. Но если вы меня убьете или нанесете мне телесные повреждения, то за нападение на старшего по званию вас приговорят к смертной казни». Эта жалкая угроза вызвала на лице Харлана презрительную улыбку. После всего, что случилось, смерть будет для него самым простым и легким выходом. Но Финн же, очевидно, не понял значения этой улыбки, потому что он торопливо добавил. «Не думайте, что в вечности нет смертной казни, раз вы никогда о ней не слышали. Мы, вычислители, лучше осведомлены. Нам известны десятки преступлений, повлекших за собой смертную казнь. Привести приговор в исполнение очень просто. В каждой реальности насчитывается немало катастроф, после которых не находят трупов. Ракеты взрываются в воздухе, аэролайнеры тонут в океане или разбиваются вдребезги в горах. Приговоренного помещают внутрь обреченного корабля за несколько минут или секунд до катастрофы. Теперь вы мне верите?» Харлан содрогнулся, но тут же овладел собой. «Если вы собираетесь запугать меня, не выйдет. Послушайте лучше, что я скажу вам. Никакие наказания мне не страшны. Более того, я собираюсь заключить союз с Нойс. Она нужна мне теперь. В текущей реальности у нее нет аналога и нет никаких причин, по которым мне могли бы отказать в разрешении». «Союз с техником. Это против всех обычаев. Мы предоставим решать это совету времен». В Харлане, наконец, проснулась гордость. «Я не боюсь отказа так же, как я не боюсь убить вас. Я ведь не просто техник. «Хотите сказать, что вы техник Твиссела?» На круглом, потном лице Финджи появилось странное выражение. То ли ненависти, то ли торжества, то ли того и другого вместе. «Нет, причина куда важнее. А теперь...» С мрачной решимостью Харлан положил палец на спусковую кнопку. «Тогда идите в совет!» — истерично взвизгнул Финджи. «Совет времен знает все! Объясните им!» У него сорвался голос. Палец Харлана нерешительно задрожал на кнопке. «Что вы сказали?» «Неужели вы думаете, что в подобном деле я стал бы действовать в одиночку? Я доложил обо всем совету сразу же после изменения реальности. Вот копия моего донесения. Не с места!» Но Финджи не обратил внимания на этот окрик. Он метнулся к картотеке с такой быстротой, словно в него вселился злой дух. Отыскав кодовый номер нужного отчета, он торопливо набрал его, и из щели в столе поползла серебристая лента, на которой простым глазом можно было разобрать сложный узор точек. «Хотите прослушать ее?» — спросил Финджи, и, не дожидаясь ответа, вставил ленту в озвучиватель. Харлан слушал, окаменев. В своем донесении, вернее, доносе, Финджи ничего не упустил. Насколько Харлан мог припомнить, каждая его поездка во времени была описана со всеми подробностями. «А теперь идите в совет!» — закричал Финджи, когда лента кончилась. «Я не блокировал время. Я даже не знал, что это возможно. И не думайте, что совет погладит вас по головке. Да, вы правы, я говорил вчера с Твисселом, но это он вызвал меня, а не я его. Идите, объясните Твисселу, что вы за важная птица. А если вам так уж хочется сначала убить меня, то стреляйте! Время вас побери!» В голосе вычислителя явственно слышались ликующие нотки. Он чувствовал себя победителем, и в эту минуту ему не был страшен даже болеизлучатель. Почему? Неужели он так сильно ненавидит Харлана? Неужели ревность к Харлану заглушает в нем все остальные чувства, даже чувство самосохранения? Харлан не успел ответить себе на эти вопросы. Неожиданно Финджи и все связанное с ним потеряло для него всякое значение. Он сунул болеизлучатель в карман, резко повернулся и, не оглядываясь, направился к ближайшему колодцу времени. Теперь ему предстояло иметь дело с Советом или, по крайней мере, с Твисселом. Он не боялся их ни порознь, ни вместе взятых. С каждым днем в нем крепла уверенность в своей незаменимости. Даже Совету времен придется пойти ему на уступки, если на одной чаше весов будет Нойс, а на другой — судьба вечности. Замкнутый круг. Стремительно выскочив из капсулы в 575-м, техник Эндрю Харлан к собственному удивлению обнаружил, что попал в ночную смену. В безумных метаниях из столетия в столетие он даже не заметил, как пролетело несколько биочасов. Непонимающими глазами он смотрел на пустые, тускло освещенные коридоры, свидетельствующие о том, что во всем секторе бодрствует лишь немногочисленный дежурный персонал. Плотно прижимая локтем к телу жесткую рукоять болеизлучателя, Харлан остановился перед дверью Твиссела. Он нашел ее по именной табличке с четкой строгой надписью. Переведя регулятор звукового сигнала двери на максимальную громкость, он нажал влажной ладонью на кнопку и стоял, не отнимая руки. Даже сквозь дверь он слышал глухое гудение. За спиной послышались легкие шаги, но Харлан не обратил на них внимания в полной уверенности, что и этот прохожий, кем бы он ни был, постарается пройти мимо, не заметив его. О, благословенная розовая нашивка техника! Напротив ожидания человек остановился за его спиной и вопросительно произнес: «Техник Харлан?» Харлан круто обернулся. Перед ним стоял младший вычислитель из новеньких. Харлан с трудом подавил раздражение. Что поделаешь, здесь не 482-е, где он был рядовым техником. В 575-м он был техником Твиссела. И молодые вычислители, стремясь снискать расположение великого Твиссела, проявляли какой-то минимум вежливости даже по отношению к его технику. «Вы хотите видеть старшего вычислителя Твиссела?» — спросил вычислитель. «Да, сэр», — кисло поморщившись, ответил Харлан. «Что за идиот? А с какой еще стати, по его мнению, он стоит у двери, нажимая на кнопку сигнала? Чтобы вызвать капсулу?» «Боюсь, что это невозможно», — проговорил вычислитель. «Мое дело не терпит отлагательства». «Не спорю». Но вычислителя Твиссела сейчас нет в 575-м, он в другом времени. В каком именно? — нетерпеливо спросил Харлан. Во взгляде вычислителя появилась презрительная надменность. Мне это неизвестно. Но у меня с ним на утро назначена важная встреча. Вот именно. У вычислителя было такое выражение лица, словно его что-то очень забавляло. Однако причина его веселости оставалась полнейшей загадкой для Харлана. Откровенно улыбаясь, вычислитель продолжал. «Вам не кажется, что вы явились несколько рановато?» «Мне надо срочно с ним встретиться». Улыбка вычислителя расплылась еще шире. «Не беспокойтесь, завтра утром он будет здесь». «Но...» Вычислитель повернулся, стараясь не коснуться даже одежды техника, и пошел прочь. Харлан свирепо глядел ему вслед, сжимая и разжимая кулаки. Затем, поскольку все равно больше ничего не оставалось, он медленно, не разбирая дороги, поплелся в свою комнату. Казалось, ночи не будет конца. Он твердил себе, что ему необходимо выспаться, но уснуть не мог. Почти всю ночь он провел в бесплодных размышлениях. Прежде всего о Нойс. Он вновь и вновь повторял себе, что они не посмеют коснуться даже волоска на ее голове. Ее не могли отослать обратно во время, не рассчитав предварительно, как это повлияет на реальность. А для этого нужны были дни, может быть, даже недели. Правда, с ней могли сделать то, чем Финджи угрожал ему. Поместить за несколько секунд до катастрофы в ракету, обреченную на бесследное исчезновение. Однако Харлан даже не задумывался всерьез над подобной возможностью. У Совета не было настоятельной необходимости прибегать к крайним мерам. Вряд ли они рискнут вызвать его неудовольствие. В сонной тишине ночи Харлан впал в то полудремотное состояние, в котором ничто уже не кажется удивительным. Ему не показалась странной даже собственная уверенность, что Совет времен не осмелится вызвать неудовольствие техника. Конечно, с женщиной, находящейся в заключении, многое может случиться. Особенно с красивой женщиной из гедонистского столетия. Харлан решительно отбрасывал эту мысль всякий раз, как она приходила ему в голову. Подобная возможность была одновременно и более вероятной, и более ужасной, чем смертная казнь. Ему было страшно даже думать о ней. Он стал думать о Твисселе. Старика нет в 575-м. Где он может находиться в эти ночные часы? Почему он не спит? Старики должны отдыхать. А вдруг члены Совета совещаются? Что делать с Харланом? Что делать с Нойс? Как поступить с незаменимым техником, которого до поры до времени нельзя трогать? Харлан уже не сомневался в правильности своей догадки. Он поджал губы. Даже если Финджи поторопился сообщить о вторичном нападении техника, его донос ровно ничего не меняет. Новое преступление едва ли может существенно усугубить его вину и нисколько не уменьшает его незаменимость. А Харлан вовсе не был уверен, что Финджи непременно донесет на него. Уже одно то, что вычислитель струсил перед техником и все ему рассказал, ставило Финджи в смешное положение. И он вполне мог предпочесть молчание. Эта мысль навела его на размышления о техниках как о группе людей с общей судьбой и интересами. В последнее время такие мысли редко приходили Харлану в голову. Его несколько необычное положение личного техника Твиссела и наставника Купера отдаляло его от товарищей по профессии. Но другие техники тоже держались порознь. Почему? Почему и в 575-м, и в 482-м он так редко виделся или разговаривал с другими техниками? Почему они избегают друг друга? Почему ведут себя так, словно разделяют дурацкие предрассудки вечных в отношении самих себя? В своих мечтах он уже принудил Совет к капитуляции по всем вопросам, касавшимся Нойс, и теперь выдвигал новые требования. Техники должны получать право создать собственную организацию. Они должны чаще встречаться друг с другом, больше дружить. Должен быть положен решительный конец их бойкотированию. Засыпая, он уже видел себя бесстрашным героем-революционером, совершающим рука об руку с Нойс великий социальный переворот внутри вечности. Его разбудило настойчивое хриплое бормотание звукового сигнала. Собравшись с мыслями, Харлан кинул взгляд на маленькие часы над кроватью и глухо простонал. «Разрази его время!» Кончилось тем, что он проспал. Не вставая с постели, он дотянулся до нужной кнопки, и квадратное окошко в двери обрело прозрачность. Лицо вечного, стоявшего за дверью, было ему незнакомо, но в нем чувствовались властность и уверенность. Харлан открыл дверь, и в комнату вошел человек с оранжевой нашивкой администратора. «Техник Эндрю Харлан?» «Да, администратор. У вас есть дело ко мне?» Однако администратор, казалось, даже не заметил вызывающего тона, которым был задан этот вопрос. «Вам была назначена на сегодняшнее утро встреча со старшим вычислителем Твисселом. Ну и что?» «Меня послали сообщить вам, что вы опаздываете». Харлан удивленно посмотрел на него. «Послушайте, что все это значит? Ведь вы не из 575-го». «Я работаю в 222-м», — последовал ледяной ответ. «Помощник администратора Арбут Лем. Я отвечаю за организационную сторону мероприятия и во избежание ненужных толков предпочел не пользоваться видеофоном». «Какое мероприятие? Какие толки? О чем вы говорите? Послушайте, я почти каждый день встречаюсь с Твисселом. Он мое непосредственное начальство. Какие толки это может вызвать?» Несмотря на все попытки администратора сохранить официальную бесстрастность, его взгляд выразил крайнее удивление. «Разве вы ничего не знаете?» «О чем?» «Сейчас в 575-м происходит заседание специального комитета Совета времен. В вашем секторе только об этом и говорят». «Они хотят видеть меня?» Не успев договорить до конца, Харлан подумал. «Ну, конечно же, они хотят видеть меня. Кому еще, как не мне, может быть посвящено это заседание?» Теперь он понял, почему так веселился вчера ночью младший вычислитель, встретивший его у дверей Твиссела. Вычислитель знал о предстоящем заседании комитета, и ему смешно было даже подумать, что техник надеется в подобный момент встретиться с Твисселом. «Очень смешно», — с горечью подумал Харлан. «Я только повинуюсь полученным мной распоряжением», — сказал администратор. «Больше мне ничего не известно», — и удивленно добавил. «Неужели вы ничего не слышали?» «Техники отличаются нелюдимостью, они ведут замкнутый образ жизни», — с едким сарказмом ответил Харлан. «Пятеро, не считая Твиссела. Шесть старших вычислителей. Шесть старейшин Совета времен. Месяц назад честь завтракать с такими людьми за одним столом ошеломила бы Харлана. Мысль об олицетворяемой ими ответственности и могуществе сковала бы ему язык. Они бы казались ему сказочными великанами. Но сейчас они были его врагами. Хуже того, судьями. У него не было времени для благоговейного трепета. Ему надо было срочно придумать план действий, выбрать линию поведения. Члены совета, если только Финджи вторично не донес на него, могли рассчитывать застать Харлана врасплох. Днем в Харлане окончательно окрепла уверенность, что Финджи не решится сделать из себя посмешище, публично сознавшись в оскорблении, нанесенном ему техником. Как немало было это преимущество, пренебрегать им не стоило. Харлан решил выжидать, пока не будет произнесена фраза, знаменующая начало военных действий. Пусть они сами сделают первый шаг. Однако члены совета не спешили. Сидя за скромным завтраком, они безмятежно разглядывали Харлана, словно он был интересным экспонатом, подвешенным в музейной витрине на слабых антигравитаторах. С мужеством отчаяния Харлан стал по очереди рассматривать своих сотрапезников. Он знал всех присутствующих по их прославленным именам, а также по объемным изображениям, которые то и дело попадались в ежемесячных информационных стереофильмах. Эти фильмы предназначались для обмена опытом между секторами. И вечные всех рангов, начиная с наблюдателей, обязаны были регулярно являться на их просмотры. В первую очередь его внимание привлек Август Сеннер, совершенно лысый человек, даже без бровей и ресниц. С близкого расстояния это безволосое и безбровое лицо производило еще более странное впечатление, чем со стереоэкрана. Кроме того, Харлан много слышал о сильных разногласиях между Сеннером и Твисселом. И, наконец, Сеннер не ограничивался разглядыванием Харлана. Он буквально засыпал его вопросами, задавая их резким пронзительным голосом. Вначале это были невинные риторические вопросы вроде «Скажите, молодой человек, почему вас вдруг заинтересовала первобытная история?» или «Что дало вам это увлечение?» Затем он уселся поудобнее в кресле и, сбросив небрежным жестом свою тарелку в люк для грязной посуды, сложил перед собой руки со сплетенными пальцами. Харлан обратил внимание, что и на руках у него не было волос. «Меня давно интересует один вопрос», — начал Сеннер. «Может быть, вы мне поможете?» «Вот оно началось», — подумал Харлан. «Если только смогу, сэр», — сказал он вслух. Некоторые из членов совета, я не хочу сказать все или даже большинство. Тут он бросил взгляд на усталое лицо Твисела, в то время как остальные подвинулись поближе и приготовились внимательно слушать. Но, во всяком случае, некоторые из нас интересуются философскими вопросами времени. Вы понимаете меня? Вы имеете в виду парадоксы путешествий во времени, сэр? Да, если вам больше нравится это мелодраматическое название. Но дело, конечно, не только в парадоксах. Нас интересуют вопросы истинной сущности реальности, почему при изменении продолжает действовать закон сохранения массы энергии и тому подобное. Для нас, вечных, путешествие во времени — привычное дело, и это обстоятельство накладывает свой отпечаток на все наши размышления о времени. А вот милые вашему сердцу первобытные существа не умели путешествовать во времени. Что они думали обо всем этом? С противоположного конца стола донесся громкий шепот Твисела. «Мозговые выкрутасы!» Однако Сеннер, казалось, даже не заметил этого выпада. «Я вас слушаю, техник», — сказал он. В первобытную эпоху люди не задумывались над вопросами путешествий во времени, вычислитель, — ответил Харлан. «Не считали их возможными, а?» «Думаю, что так». «Даже не фантазировали на эту тему?» «Что касается этого», — неуверенно проговорил Харлан, «то мне кажется, что фантазии такого рода встречались в их так называемой научно-фантастической литературе. Я не очень хорошо знаком с ней, но, по-моему, излюбленной темой были приключения человека, который попадает в прошлое и убивает там собственных дедушку или бабушку до того, как появились на свет его родители». Сеннер был в восторге. «Великолепно, просто великолепно! Ведь это фундаментальный парадокс путешествия во времени, если считать реальность неизменной. Далее я осмелюсь утверждать, что вашим первобытным существам даже в голову не приходило, что реальность способна изменяться. Не правда ли?» Харлан помедлил с ответом. Его беспокоило, что он никак не может понять, куда клонит Сеннер. «Моих знаний недостаточно, чтобы ответить вам более или менее определенно, сэр», — произнес он наконец. «Я полагаю, что они допускали возможность существования взаимоисключающих путей развития или же различных плоскостей бытия. Точно не знаю». Сеннер выпятил нижнюю губу. «Уверяю вас, вы ошибаетесь. Вас, вероятно, ввели в заблуждение некоторые туманные выражения в этих книгах, и вы стали приписывать им свои мысли. Нет, нет, не познав на опыте возможность путешествовать во времени, человеческий мозг не в силах постигнуть всю сложность понятия реальности. Вот, например, почему реальность обладает инерцией? Мы все знаем, что это так. Для того, чтобы вызвать изменения, настоящее изменение, всякое воздействие должно превысить некую критическую величину. Даже после этого реальность стремится вернуться к исходному состоянию. Предположим мысленно, что мы совершили изменения здесь, в 575-м. Реальность будет меняться во все возрастающей степени примерно до 600-го столетия. Потом интенсивность изменения пойдет на убыль, однако его можно будет проследить, скажем, вплоть до 650-го. Дальше реальность останется неизменной. Мы знаем об этом из опыта, но кто может ответить, почему это происходит? Казалось бы, на первый взгляд, изменения должны накапливаться в возрастающей прогрессии, и их влияние должно сказываться на всей последующей истории человечества. Но это не так. Возьмем другой пример. Мне говорили, что техник Харлан обладает исключительным талантом находить минимальное необходимое воздействие в любой возможной ситуации. Я готов держать пари, что он не в состоянии объяснить, как он это делает. Теперь представьте себе, насколько беспомощны были первобытные люди. Их волновал вопрос о том, можно ли убить своего дедушку, потому что они не понимали, что такое реальность. Представим себе более вероятную и легче анализируемую ситуацию. Путешествуя во времени, человек встречает самого себя. «Как вы сказали? Встречает самого себя?» — возбужденно воскликнул Харлан. То, что Харлан прервал вычислителя, само по себе было неслыханным нарушением этикета. Тон, которым были сказаны его слова, делал его выходку неприличной, почти скандальной, и укоризненные взгляды присутствующих обратились в его сторону. Сеннер поперхнулся, но продолжал говорить. Он закончил прерванную фразу, уклонившись таким образом от необходимости прямо ответить на бестактно заданный вопрос. «И рассмотрим 4 случая, возможных в этой ситуации. Назовем более молодого в биологическом отношении индивидуума А и более старого Б. Случай первый. А и Б не встречают друг друга, и действия одного никак не затрагивают другого. Тогда можно считать, что практически они не встречались, и мы отбросим этот случай как тривиальный. Случай второй. Б, более поздняя личность, видит А, но А не видит Б. Здесь тоже нельзя ожидать никаких серьезных последствий. Личность А не получает никакой информации о своем будущем. Ничего принципиально нового здесь нет. Третья и четвертая возможности заключаются в том, что А видит Б, но Б не видит А, и что А и Б видят друг друга. В каждом из этих случаев наиболее существенным является то, что А видит Б. Человек на более ранней стадии своего биологического бытия видит себя существующим на более поздней стадии. Заметим, что из этого он может заключить, что доживет до возраста Б. Он видит, как Б совершает какое-то действие и приходит к выводу, что ему предстоит совершить это действие в будущем. Но человек, знающий свое будущее даже в незначительной степени, может начать действовать на основании этого знания и тем самым изменить это будущее. Отсюда следует, что реальность должна измениться настолько, чтобы их встреча стала невозможной, или же по меньшей мере, чтобы А не смог увидеть Б. Далее, поскольку никакими способами нельзя обнаружить реальность, переставшую существовать, то, следовательно, А никогда не встречался с Б. Аналогично, в любом явном парадоксе, связанном с перемещением во времени, реальность всегда изменяется таким образом, чтобы не допустить парадокса. И мы приходим к заключению, что парадоксов, связанных с путешествиями во времени, нет и не может быть. И Сеннер, явно довольный собой и своими силлогизмами, обвел присутствующих торжествующим взглядом, но в этот момент из-за стола поднялся Твиссел. «Прошу прощения», — нетерпеливо произнес он. «Время не ждет». И совершенно неожиданно для Харлана завтрак окончился. 5 членов комитета встали из-за стола и, распрощавшись с Харланом кивком головы, вышли один за другим из комнаты с видом людей, удовлетворивших свое любопытство. Только Сеннер присовокупил к кивку крепкое рукопожатие и грубовато проворчал. «Счастливо оставаться, молодой человек!» Со странным чувством Харлан смотрел, как они покидают комнату. Зачем было приглашать его к завтраку? Зачем надо было упоминать о человеке, встречающем самого себя? О Нойс не было сказано ни слова. Неужели они собрались только посмотреть на него? Оглядели его с головы до ног и предоставили Твисселу окончательное решение. Твиссел вернулся к столу, с которого уже исчезли посуда и пища. Они остались с Харланом вдвоем, и словно для того, чтобы подчеркнуть это обстоятельство, Твиссел закурил новую сигарету. «А теперь за работу, Харлан», — сказал он. «У нас сегодня большой день». Но Харлан уже не мог и не хотел ждать. Он решил взять быка за рога. «Прежде чем мы что-либо начнем, мне необходимо поговорить с вами». Твиссел удивленно посмотрел на него, сощурил свои выцветшие глазки и задумчиво стряхнул пепел. «Разумеется, мы поговорим, если ты этого хочешь», — сказал он. «Только сначала сядь. Сядь и рассказывай». Но техник Эндрю Харлан был уже не в состоянии сидеть. Он шагал взад и вперед вдоль стола, выпаливая фразу за фразой, изо всех сил пытаясь не сбиться на нечленораздельное бормотание. Старшему вычислителю Твисселу, не сводившему с него глаз, приходилось то и дело поворачивать за ним голову, похожую на перезрелое яблочко. «Вот уже несколько недель», — говорил Харлан, — «как я просматриваю пленки по истории математики. Я изучаю книги из ряда реальностей 575-го. Реальности разные, но математика все та же. Ни последовательность, ни характер ее развития не меняются. Меняются только имена. Одни и те же открытия в разных реальностях делают разные люди, но конечные результаты, как бы там ни было, а мне удалось подметить эту интересную закономерность. Что вы о ней скажете?» «Странные занятия для техника», — произнес Твиссел, нахмурившись. «Но ведь я не простой техник», — возразил Харлан. «И вам это отлично известно». «Продолжай», — сказал Твиссел, взглянув на часы. Его пальцы с необычной для него нервозностью крутили сигарету. «Давным-давно, еще в первобытные времена», — продолжал Харлан, «жил в 24-м столетии один человек по имени Виккор Малансон. Более всего он известен тем, что ему первому удалось получить темпоральное поле или поле времени. Отсюда, разумеется, следует, что он основал вечность, поскольку вечность — это всего лишь обширное темпоральное поле, в котором обычное время замкнуто накратко и на которое не распространяются физические законы обычного времени. «Мой мальчик, тебя учили этому еще в школе?» Но меня не учили в школе, что Викор Малансон никак не мог получить темпорального поля в 24 веке. Ни он и никто другой. Тогда еще не существовало необходимой математической базы. Фундаментальные уравнения Лефевра могли быть выведены только после появления в 27-м столетии работ Жана Вердье. Для старшего вычислителя Твиссела существовал только один способ выразить свое крайнее удивление — выронить сигарету, что он и сделал. Даже улыбка куда-то исчезла с его лица. «Разве ты изучал уравнения Лефевра, мой мальчик?» «Нет. И я не стану вас уверять, что понимаю их. Но я усвоил одно. Без них нельзя создать темпоральное поле. И еще они не могли быть открыты до 27 века. Это я тоже знаю твердо». Твиссел нагнулся за упавшей сигаретой и задумчиво посмотрел на нее. «А что, если Малансон получил темпоральное поле, даже не подозревая о связанных с этим математических трудностях? Что, если это было чисто эмпирическим открытием? В истории наук известно немало подобных примеров». Я и об этом подумал. После того, как поле было открыто, потребовалось почти 300 лет, чтобы разработать соответствующую теорию. И за все это время первоначальная установка Малансона не претерпела никаких изменений или усовершенствований. Даже при беглом знакомстве с этой установкой становится ясно, что при ее создании были использованы уравнения Лефевра. Но если Малансон знал о них или вывел их самостоятельно, что совершенно невозможно без работ Вердье, то почему он нигде не говорит об этом? «Ты упорно хочешь рассуждать как математик», — сказал Твиссел. «От кого ты узнал эти подробности?» «Я читал пленки». «Только ты и всего?» — еще размышлял. «Без специальной математической подготовки? Ну, знаешь, мой мальчик, я внимательно следил за тобой много лет, но даже не подозревал о твоих талантах в этой области. Продолжай». Пункт первый. Вечность не могла бы возникнуть, если бы Малансон не создал темпоральное поле. А Малансон не мог сделать своего открытия, не зная специальных разделов математики, разработанных гораздо позднее. Пункт второй. В настоящее время здесь, в вечности, есть ученик, который был взят в вечность в нарушение всех существующих правил, поскольку он не подходит по возрасту и вдобавок женат. Вы обучаете его математике, а я — первобытной социологии. Ну и что из этого? Я утверждаю, что вы собираетесь каким-то образом послать его в прошлое, за нижнюю границу вечности, в 24-е столетие. Вы хотите, чтобы этот ученик, Бринсли Купер, обучил Малансона уравнениям Лефевра. Следовательно, вы должны понять, что мое исключительное положение как специалиста по первобытным временам и как человека, понимающего, что здесь происходит, позволяет мне рассчитывать на особое ко мне отношение, на совершенно особое отношение. «Святое время», — пробормотал Твиссел. «Я ведь угадал, не так ли? Только с моей помощью вы можете замкнуть круг, иначе...» Он намеренно не закончил фразу. «Ты очень близок к истине», — сказал Твиссел. «Хотя я мог бы поклясться, что ничем...» Он впал в задумчивость, в которой ни окружающий мир, ни Харлан не играли, казалось, никакой роли. «Только лишь близок к истине? То, что я сказал, и есть истина». Харлан даже не мог сказать, откуда у него взялась эта уверенность. «Нет-нет, ты вплотную подошел к разгадке, но не сделал еще самого последнего шага. Ученик Купер не отправляется в 24 век учить чему-либо Малансона». «Я вам не верю». «Но ты должен мне поверить. Ты должен понять всю важность нашего дела. Для того, чтобы успешно завершить проект, мне необходима твоя помощь. Видишь ли, Харлан, круг почти замкнут. Ситуация гораздо сложнее, чем тебе кажется. Дело в том, что ученик Бринсли Шеридан Купер и есть Викор Малансон». Начало вечности. Харлан был настолько уверен в полной непогрешимости своих умозаключений, что слова Твиссела прозвучали для него, как гром с ясного неба. Неужели он ошибся? «Купер Малансон?» — растерянно бормотал он. Твиссел спокойно докурил сигарету, извлек новую и продолжал. «Да, Малансон. Хочешь, я расскажу тебе в двух словах его биографию? Вот послушай. Малансон родился в 78-м столетии, 2 года провел в Вечности и умер в 24-м. Своей маленькой ручкой Твисл слегка сжал локоть Харлана, и на морщинистом лице карлика еще шире расплылась неизменная улыбка. «Пойдем, мой мальчик, биовремя летит, и даже мы не властны над ним. Сегодня мы с тобой не принадлежим себе. Наш разговор мы продолжим в моем кабинете». Твисл вышел из комнаты, и Харлан, не успев как следует прийти в себя, последовал за ним, не разбирая дороги, не замечая ни движущихся лестниц, доставлявших их с этажа на этаж, ни дверей, автоматически открывавшихся при их приближении. С лихорадочной поспешностью он перестраивал свой план действий, приспосабливая его к услышанной новости. После краткого периода растерянности прежняя уверенность с новой силой овладела им. В конце концов, ничто не изменилось. Разве только его позиция стала более прочной, а сам он еще более незаменимым. Теперь-то ему уж ни в чем не посмеют отказать, хотят они или не хотят, им придется вернуть ему Нойс. Нойс. Разрази его время, пусть только попробуют ее тронуть. Жизнь без Нойс потеряла для него всякий смысл. Все идеалы Вечности, пропади они пропадом, не стоят волоска на ее голове. Харлан вдруг обнаружил, что он стоит посредине кабинета Твисела. Несколько секунд он растерянно оглядывался по сторонам, пытаясь остановить свой взгляд на каком-то предмете в хаосе примелькавшихся вещей, ухватиться за него, как за соломинку, обрести под ногами твердую почву. Тщетные усилия. Все происходящее по-прежнему казалось ему частью несуразного затянувшегося сна. Кабинет Твисела представлял собой большую длинную комнату. В ослепительной чистоте ее фарфоровых стен было что-то больничное. Одна из длинных стен от пола до потолка была заставлена блоками вычислительной машины, представлявшей собой крупнейший кибермозг в индивидуальном пользовании и едва ли не самый крупный во всей Вечности. Противоположная стена была занята стеллажами, снизу доверху забитыми катушками пленки со справочной литературой. Свободным между этими двумя стенами оставался только узенький проход, перегороженный письменным столом с двумя креслами. На столе громоздились друг на дружку дешифраторы, фильмоскопы, фонографы и прочая аппаратура. Помимо них на столе стоял какой-то непонятный предмет, назначение которого Харлан никак не мог себе уяснить, пока Твисл не кинул в него остатки докуренной сигареты. Окурок бесшумно вспыхнул, но прежде чем он догорел, Твисл с ловкостью фокусника уже успел вытащить и закурить новую сигарету. «Хватит ходить вокруг да около», — подумал Харлан и заговорил несколько громче и агрессивнее, чем, может быть, следовало. «У меня есть девушка, она из 482-го». Твисл нахмурился и быстро замахал руками, как человек, пытающийся уклониться от неприятного разговора. «Знаю, все знаю, ей ничего не сделают, тебе тоже. Все обойдется, даю слово». «Вы хотите сказать?» «Я уже сказал, мне все известно. Если тебя волнует только это, тогда успокойся». Харлан изумленно посмотрел на старика. «Только-то и всего? Так просто?» Несмотря на то, что в мечтах он неоднократно репетировал эту сцену, он все же не ожидал таких быстрых и неоспоримых доказательств своего могущества. Но Твисл уже снова заговорил. «Позволь мне рассказать тебе одну историю». Судя по тону, можно было подумать, что он разговаривает с только что поступившим учеником. «Вот уж никогда не думал, не гадал, что мне придется ее рассказывать тебе. Впрочем, и сейчас в этом нет особой необходимости, но ты заслужил мой рассказ своими исследованиями и недюжинной проницательностью». Он остановился и испытующе посмотрел на техника. «Ты знаешь, мне все еще не верится, что ты пришел к этим выводам совершенно самостоятельно». Немного помолчав, он продолжал. «Человек, которого большинство вечных знает под именем Викора Малансона, оставил записки о своей жизни. Эти записки трудно назвать дневником или автобиографией. Скорее всего, они представляют собой руководство, адресованное Вечности, которое, как он знал, должна была возникнуть через несколько веков после его смерти. Это своеобразное завещание было оставлено в особом временепроницаемом сейфе, секрет которого известен только вычислителям. Рукопись пролежала там в полной неприкосновенности свыше 3 столетий, и только после основания Вечности старший вычислитель Генри Уотсман, гениальный Генри Уотсман, первый из великих деятелей Вечности, открыл сейф и, прочитав эти записки, сразу понял их колоссальную важность. С тех пор эта рукопись, как секретнейший документ, передавалась в течение многих поколений одним из старших вычислителей его преемнику, пока не попала в мои руки. Эти записки среди посвященных в тайну получили название «Мемуара Малансона». В них рассказывается история жизни человека по имени Бринсли Шеридан Купер, который родился в 78-м и был взят учеником в Вечность в нарушении всех правил в возрасте 23 лет после того, как он был свыше года женат, но, к счастью, не имел детей. Попав в Вечность, Купер изучал матричное исчисление темпоральных полей под руководством одного из старших вычислителей, а личный техник этого вычислителя давал Куперу уроки первобытной истории и социологии. В мемуаре говорится, что вычислителя звали Лабан Твиссел, а техника — Эндрю Харлан. После того, как Купер основательно овладел обеими дисциплинами, его послали в далекое прошлое, в 24-е столетие, с заданием обучить некоторым разделам математики первобытного ученого по имени Викор Малансон. Оказавшись в 24-м, Купер долго и осторожно приспосабливался к окружающей обстановке, изучая непривычные нравы и образ жизни. Постепенно он превратился в настоящего аборигена. Немалую роль в этом превращении сыграли познания, полученные под руководством техника Харлана. С особой благодарностью Купер вспоминает советы вычислителя Твиссела, который с нечеловеческой проницательностью предвидел многие из ожидавших его трудностей. После 2 лет напряженных поисков Купер нашел Викора Малансона. Тот жил нелюдимым затворником в маленькой хижине, затерянной в глуши лесов Калифорнии. У Малансона было много странностей и чудачеств, но он обладал смелым и нешаблонным умом. Очень осторожно, шаг за шагом, Купер завоевал его доверие и постепенно приучил его к мысли, что перед ним посланник из будущего. Так начались их совместные занятия. Купер обучал Малансона уравнениям Лефевра и технологии темпоральных генераторов и исподволь готовил его к предстоящей роли. Судя по воспоминаниям Купера, этот период его жизни был не из легких. Ему приходилось приноравливаться к привычкам Малансона и терпеливо сносить резкие смены настроений своего подопечного. Немало трудностей доставляли Куперу и сами условия жизни. Они жили в глухой безлюдной местности, которую не пересекали направленные энергопучки, и поэтому им приходилось довольствоваться старинным ветхим электрогенератором, работавшим на дизельном топливе. Насколько примитивными были устройства, используемые ими для отопления, освещения, приготовления пищи и тому подобного, ты можешь судить хотя бы потому, что эти устройства приходилось соединять с электрогенератором при помощи металлических проводов. Но время шло, а обучение продвигалось туго. То ли первобытный ум Малансона с трудом осваивал непривычные понятия, то ли педагогические таланты Купера оказались не из блестящих. С каждым днем Малансон становился все более недоверчивым и нелюдимым. Купер с ужасом чувствовал, что теряет с таким трудом завоеванные позиции, как вдруг разразилась совершенно непредвиденная катастрофа. Малансон погиб, сорвавшись при невыясненных обстоятельствах со скалы в пропасть. Несколько недель Купер провел в состоянии беспробудного отчаяния. Ему казалось, что все рухнуло. Вечность никогда не будет создана, и человечество обречено на гибель. И тогда у него возник дерзкий замысел. Он скрыл смерть Малансона. Поселившись в хижине покойного, он приступил к созданию из подручных материалов генератора темпорального поля. Как ему это удалось, для нас несущественно. После долгих лет упорного труда, проявив чудеса терпения и изобретательности, Купер построил генератор и отправился с ним в Калифорнийский технологический институт, тот самый, куда он много лет назад собирался послать Малансона. Дальнейший ход событий тебе известен со школьной скамьи. Его встретили насмешками и недоверием. Все ведущие ученые наотрез отказались даже обсуждать его изобретение. Ты должен помнить, как настойчивость Купера привела к тому, что его поместили в психиатрическую лечебницу, откуда он бежал, чуть было не потеряв свой генератор, и как его спас и приютил владелец придорожного кафе. Этот человек, имя которого нам неизвестно, сейчас один из героев Вечности. Ты должен был проходить в школе, как Куперу удалось уговорить профессора-цимбалиста на проведение одного единственного эксперимента, в котором белая мышь перемещалась взад и вперед во времени. Я не буду докучать тебе общеизвестными подробностями. Боясь выдать свое истинное происхождение, Купер воспользовался именем Викора Малансона. Труп настоящего Малансона так и не нашли. Весь остаток жизни Купер посвятил незначительным усовершенствованиям генератора темпорального поля. С его помощью ученые института построили еще несколько генераторов. На большее он не осмеливался. Он не мог написать уравнения Лефевра. Для того, чтобы их смогли понять, математике предстояло развиваться еще 300 лет. Он не смел намекнуть, откуда он. Его бы снова засадили в сумасшедший дом. Ему нельзя было делать больше того, что в свое время, насколько он знал, сделал настоящий Викор Малансон. Ученые, работавшие с Купером, были обескуражены. Они не верили в чудеса, но перед ними был гений, который добивался фантастических результатов и не умел объяснить, как и почему он что-либо делает. И сам Купер тоже был обескуражен, потому что он ясно представлял, не будучи в состоянии хоть как-то помочь, тот грандиозный путь, который предстояло пройти науке до классических экспериментов Жана Вердье, на основании которых великий Антуан Лефевр впоследствии выведет свои фундаментальные уравнения реальности. Постепенно Купер смирился с мыслью, что вечность для него недосягаема. И только уже на самом склоне лет, глядя в один прекрасный вечер, как солнце опускается в воды Тихого океана, этот эпизод подробно описан в мемуаре, Купер вдруг понял, что он и есть настоящий Викор Малансон. Биография Малансона, которую он изучал в вечности, во всех деталях совпала с его собственной жизнью в 24-м столетии. Человек, вошедший в историю под именем Викора Малансона, гениальный первооткрыватель темпорального поля, на самом деле был Бринсли Шериданом Купером. Это великое прозрение вдохновило Купера на создание его мемуара. Целью мемуара было рассказать вечным истинную историю возникновения вечности, сделать процесс основания вечности более простым и безопасным, помочь своему будущему аналогу избежать многочисленных трудностей, которые встретятся на его пути. Написав свое завещание, Купер спрятал его в маленьком, изготовленном им самим, временепроницаемом сейфе в своей комнате. Так был замкнут круг. Разумеется, мы не можем и не будем считаться с теми намерениями, которые руководили Купером Малансоном при написании его мемуара. Куперу предстоит прожить свою жизнь в точности так же, как он прожил ее. Первобытная реальность не терпит никаких изменений. В настоящий момент биовремени Купер даже не подозревает о том, что его ждет. Он искренне верит, что после непродолжительного периода обучения Малансона он возвратится в вечность. Всю свою жизнь он будет мечтать о возвращении в вечность и только в самом ее конце поймет свою ошибку и напишет малансоновский мемуар. Замыкание круга во времени преследует важную и благородную цель — спасти человечество от гибели. Мы должны раскрыть людям тайну путешествий во времени и основать вечность задолго до того, как это позволит сделать естественный ход развития науки. В противном случае, предоставленное самому себе человечество не познает истинной природы времени и реальности, пока не будет слишком поздно. Развитие науки и техники в других направлениях без контроля вечности приведет человечество к неизбежному самоуничтожению. Харлан весь превратился в слух. Его воображение было потрясено величественной картиной грандиозного круга времени, который пересекает вечность и замыкается в ней на себя. «Значит, вы с самого начала знали все. То, что предстоит сделать вам, то, что предстоит мне. Значит, вы давно уже знали все, что я сделал». Твиссел сидел, погрузившись в глубокую задумчивость, уставясь невидящим взором на голубоватое облачко табачного дыма. Но вопрос Харлана вернул его к действительности. Его проницательные старческие глаза укоризненно посмотрели на техника. «Я не ждал от тебя такого наивного вопроса. Между пребыванием Купера в вечности и созданием мемуара прошли десятки лет по биологическому времени. Купер мог вспомнить лишь немногие события, очевидцем которых ему довелось быть. Он никак не мог вспомнить того, чего никогда не знал». Твиссел глубоко затянулся, выпустил тоненькую струйку дыма и разбил ее на множество маленьких завихрений быстрыми движениями узловатых пальцев. «Все шло как по маслу. Вначале нашли и взяли в вечность меня. Затем через много биолет я стал старшим вычислителем, и тогда мне вручили мемуар и поставили во главе проекта. Я должен был возглавить проект, ведь в мемуаре говорилось, что я возглавлял его. Снова шли биогоды. Затем, после очередного изменения в 95-м, появился ты. Мы внимательно следили за твоими аналогами в предыдущих реальностях. потом мы нашли Купера. Мелкие подробности, не указанные в мемуаре, мне пришлось домысливать самому, пользуясь иногда кибермозгом, но чаще собственным здравым смыслом. Если бы ты знал, сколько осторожности пришлось мне проявить, инструктируя твоего наставника Яроу, я не мог доверить ему величайший секрет вечности. Яроу, в свою очередь, пришлось проявить немало хитрости и изобретательности, поощряя в соответствии с моими инструкциями твое увлечение первобытной историей. Как тщательно приходилось следить за Купером, чтобы он, сохрани время, случайно не получил лишних сведений, которых, судя по мемуару, у него раньше не было. Твиссел печально улыбнулся. Сеннер, вот кто любит философствовать на такие темы. Он называет это обращением причины и следствия. Нам, мол, известно следствие, поэтому мы подгоняем под него причину. К счастью, я не погряз, подобно Сеннеру, в паутине метафизики. Я был очень рад, мой мальчик, когда из тебя получился отличный техник. В мемуаре об этом не было сказано ни слова, поскольку Купер не видел твою работу и не мог судить о ней. Твои таланты пришлись весьма кстати. Они как бы оправдывали особое к тебе отношение. Благодаря им твоя исключительно важная роль в судьбах вечности была не так заметна. Даже просьба Финджа направить тебя к нему и та пригодилась. Купер упоминает в мемуаре о твоем длительном отсутствии, во время которого его занятия математикой сделались настолько интенсивными, что он с нетерпением ожидал твоего возвращения. Но один раз ты здорово напугал меня. Когда я взял Купера в капсулу? Как ты догадался? Потребовал ответа Твиссел. Это был единственный случай, когда вы по-настоящему на меня рассердились. Теперь я понимаю, что мой поступок противоречил мемуару Малансона. Не совсем. Просто в мемуаре ни разу не упоминаются колодцы времени. Мне казалось, что умолчание о столь важном аспекте вечности свидетельствует о полной неосведомленности Купера в этой области. Поэтому я стремился держать его подальше от капсул. Меня сильно обеспокоила ваша поездка, но ничего страшного не произошло. Все идет как надо. Твиссел медленно потер руки, глядя на Харлана с нескрываемым любопытством и удивлением. «Подумать только! Ты сумел почти обо всем догадаться сам. Невероятно, просто невероятно. Я готов поклясться, что даже хорошо подготовленный вычислитель не смог бы прийти к правильным выводам на основе той скудной информации, которая была в твоем распоряжении. Для техника это чудо проницательности». Наклонившись к Харлану, Твиссел ласково потрепал его по колену. «Само собой, в мемуаре Малансона о твоей жизни после отъезда Купера нет ни слова». «Понимаю, сэр», — ответил Харлан. «Собственно говоря, в отношении тебя мы можем сделать все, что нам придет в голову. Такими талантами, как твой, не бросаются. Думаю, что ты недолго останешься техником. Не хочу кружить тебе голову преждевременными обещаниями, но я надеюсь, ты понимаешь, что звание вычислителя не является для тебя чем-то недосягаемым». «Дополнительная взятка», — подумал Харлан. Ему удалось сохранить невозмутимое выражение лица. Но довольствоваться одними предположениями было опасно. Беспочвенная сумасшедшая догадка, озарившая его той вдохновенной ночью, после библиотечных изысканий превратилась в разумную гипотезу. Рассказ Твиссела подтвердил ее почти во всем, кроме одной детали. Купер оказался Малансоном. Эта ошибка не сыграла никакой роли, его положение осталось таким же незыблемым, но однажды, допустив ошибку, он уже не доверял себе. Нельзя слепо полагаться на случай. Надо убедиться, насколько велика его власть. Спокойно, почти небрежно, Харлан начал. «Теперь, когда я узнал правду, моя ответственность неизмеримо возросла». «Да?» «Вы обязаны сказать мне, какие опасности грозят проекту, насколько велик риск. Вдруг какое-то непредвиденное обстоятельство помешало или помешает мне сообщить Куперу необходимые сведения?» «Я не понимаю твоего беспокойства». Почудилось ли это Харлану, или же в усталых глазах старика действительно мелькнул страх? «Я должен знать, возможно ли разомкнуть круг. Что если неожиданный удар по голове выведет меня из строя в тот самый момент, когда в соответствии с мемуаром я должен буду совершить какое-то действие? Значит ли это, что все пойдет прахом? Или, предположим, по каким-то причинам я поступлю вопреки указаниям мемуара? Что тогда?» «С чего это тебе в голову взбрело?» «Если я вас правильно понял, то неосторожным или злонамеренным действием я могу разорвать круг. Из этого следует, что в моих руках находится судьба вечности. А если это так, — многозначительно продолжал Харлан, — то вам следует сделать все от вас зависящее, чтобы я остерегался подобных действий. Хотя я полагаю, что только очень уж необычное стечение обстоятельств может толкнуть меня на такой шаг». Твиссел громко рассмеялся, но Харлан уловил в его смехе фальшивые нотки. «Мой мальчик, хватит с меня логических хитросплетений, которые мне приходится выслушивать от моих коллег по комитету. Ничего страшного не произойдет, поскольку ничего страшного не произошло. Круг будет замкнут». «А вдруг?» Девушка из 482-го в полной безопасности. «Сколько раз можно повторять тебе одно и то же?» Нетерпеливо прервал его Твиссел и поднялся с места. «Я вижу, что этим разговором не будет конца. Мы зря теряем биовремя, а мне надо многое сказать тебе. Ты еще даже не знаешь, зачем я тебя вызвал. Пойдем со мной». Харлан был удовлетворен. Никаких сомнений в собственном могуществе у него не осталось. Твиссел понял, что Харлан может отказаться от занятий с Купером или же, напротив, сообщить ему сведения, противоречащие мемуару. Если вычислитель рассчитывал ошеломить техника важностью и значением его роли и таким путем принудить его к слепому повиновению, то он ошибся. Харлан недвусмысленно связал свою угрозу погубить вечность с судьбой Нойс. И то, как Твиссел торопливо крикнул ему «Она в безопасности!», показывало, что вычислитель отчетливо понял всю серьезность этой угрозы. Харлан встал и молча последовал за Твисселом. Харлан был уверен, что неплохо знает весь сектор, однако он даже не подозревал о существовании колоссального зала, в который они вошли. Зал тщательно охранялся. В него можно было попасть только через узкий коридор, перегороженный барьером силового поля. Автоматы в течение нескольких секунд изучали лицо Твиссела, прежде чем отключили защиту и пропустили их внутрь. Большая часть зала была занята огромным шаром, возвышавшимся почти до самого потолка. Сквозь откинутую дверцу люка были видны четыре небольшие ступеньки и часть ярко освещенной площадки. Пока Харлан оглядывался по сторонам, из шара послышались голоса, и в отверстии появилась пара ног. Человек спустился вниз, и Харлан узнал в нем члена совета Августа Сеннера. Вслед за ним спустился еще один старший вычислитель, также присутствовавший за завтраком. При виде посторонних Твиссел недовольно поморщился, но голос его прозвучал сдержанно. «Разве члены комитета все еще здесь?» «Только Райс и я», — уклончиво ответил Сеннер. «Какая великолепная машина! Она чем-то напоминает мне космический корабль». У Райса был толстый живот и нос картошкой. На его лице застыло удивленное выражение человека, который уверен, что он прав, но почему-то неизменно проигрывает любой спор. Погладив себя по носу, Райс ухмыльнулся. «Новое увлечение Сеннера. Ни о чем, кроме космических путешествий, он теперь не разговаривает». У Сеннера ярко заблестела лысина. «Вот послушайте, Твиссел, как ваше мнение? При расчете реальности космические путешествия следует считать положительным или отрицательным фактором?» «Бессмысленный вопрос», — раздраженно ответил Твиссел. «Какой тип космических путешествий, в какой реальности, при каких обстоятельствах?» «Не придирайтесь, Твиссел. Можно ведь что-то сказать о космических путешествиях вообще абстрактно. Только то, что они являются быстро проходящим увлечением, отнимают у человечества массу сил и средств и ничего не дают взамен. Следовательно, они бесполезны и должны рассматриваться как отрицательный фактор», с удовлетворением заключил Сеннер. «Целиком и полностью присоединяюсь к вашей точке зрения». «Как вам будет угодно», — ответил Твиссел. «А сейчас нам необходимо освободить зал от посторонних. Купер должен прийти сюда с минуты на минуту». «Нас уже нет здесь». Сеннер подхватил Райса под руку и повел его к выходу. Его громкий голос доносился до них даже из коридора. «Периодически, мой дорогой Райс, все усилия человечества почему-то сосредотачиваются на космических путешествиях. Причем из-за бесцельности космических путешествий эти усилия не приносят человечеству ничего, кроме разочарований. У меня есть доказательства этого положения в матричной форме, но, по-моему, все ясно и так. Когда умы заняты космосом, к земным делам начинают относиться с пренебрежением. Я сейчас готовлю специальный меморандум совету, в котором рекомендую разработать изменения, и навсегда вычеркнуть из реальности всякую возможность космических путешествий. В ответ послышался дискант Райса. «Помилуйте, Сэннер, нельзя же подходить так круто. В некоторых цивилизациях космические путешествия служат спасительным клапаном. Возьмем, к примеру, 54-ю реальность 290-го столетия. Если только я правильно припоминаю, там...» «Странный человек этот Сэннер», — сказал Твисл, покачав головой. «Он вдвое умнее любого члена Совета, но его губит то, что он так разбрасывается». «А как вы думаете, он прав?» — с любопытством спросил Харлан. «Относительно космических путешествий». «Сомневаюсь. Впрочем, мы сможем лучше судить об этом, когда он представит обещанные доказательства. Но я мало верю, что он его доведет до конца. Он всегда загорается и так же быстро остывает. Какое-нибудь новое увлечение помешает ему, но хватит об этом». Твисл хлопнул ладонью по обшивке шара, который от удара глухо загудел, но ему тут же пришлось поднести эту руку ко рту, так как докуренная до конца сигарета обожгла ему губы. «Ну как, чудо-техник, можешь догадаться, что это такое?» «Какой-то котел с крышкой, а вообще похоже на капсулу переросток». «Молодец, ты угадал. Это и есть капсула. Зайдем-ка в нее». Харлан последовал за Твисселом внутрь шара. Капсула была достаточно просторна, чтобы вместить 5-6 человек. Внутри она была пуста. Гладкий пол, вогнутые полированные стены, два окна и больше ничего. «А где же управление?» — удивился Харлан. «Управление осуществляется дистанционно, с особого пульта», — ответил Твисл, погладив стенку рукой. «Обрати внимание, двойные стены. Пространство между ними заполнено замкнутым на себя темпоральным полем. Эта капсула в своих перемещениях во времени не ограничена колодцами. В ней можно отправиться куда угодно, хоть за нижнюю границу вечности в первобытные столетия. В мемуаре Малансона мы нашли ряд ценных намеков, которые позволили нам сконструировать и изготовить ее. Но пойдем дальше». Пульт управления находился в дальнем углу зала и был отгорожен от него массивной перегородкой. Войдя внутрь, Харлан с любопытством посмотрел на забранные решетками окна. «Ты слышишь меня, мой мальчик?» — раздался вдруг голос Твисла. Харлан вздрогнул и резко обернулся. Войдя в пультовую, он не обратил внимания, что Твисл не последовал за ним. Он машинально направился к окну и увидел, что вычислитель снаружи машет ему рукой. «Я вас слышу, сэр», — ответил Харлан. «Хотите, чтобы я вышел к вам?» «Вовсе нет. Ты заперт». Харлан метнулся к двери и почувствовал, как у него оборвалось сердце и похолодело внутри. Так и есть. Дверь не поддалась. «Разрази его время, что здесь происходит?» «Надеюсь, тебе приятно будет узнать, мой мальчик», — продолжал Твисл, «что на этом твоя ответственная миссия кончается. Мне кажется, я понял причину твоей повышенной нервозности в последние дни, а также к чему клонились твои наводящие вопросы в нашем недавнем разговоре. Твои намеки были совершенно недвусмысленны. Мысль о грандиозной ответственности не давала тебе покоя. Так вот, с этой минуты от тебя больше ничего не зависит. Я один отвечаю за все. К сожалению, тебе придется немного посидеть взаперти. В мемуаре Малансона говорится, что в момент отправления капсулы ты стоял за пультом и дал старт. Но для наших целей будет вполне достаточно, если Купер увидит тебя через окно. Однако я все же попрошу тебя в нужный момент нажать на пусковой рычаг в соответствии с инструкциями, которые я тебе дам. Но если и эта ответственность покажется тебе слишком большой, не волнуйся. Все будет сделано и без тебя. У нас есть параллельный пульт управления, за которым сидит другой человек. Если по каким-то причинам ты не нажмешь на рычаг, то это сделает он, и это еще не все. Сейчас я выключу передатчик видеофона в твоей комнате. Ты сможешь слышать нас, но будешь лишен возможности говорить с нами. После этого можно будет не опасаться, что какое-нибудь твое невольное восклицание разомкнет круг». Харлан беспомощно смотрел в окно. «Купер вот-вот будет здесь», — говорил Твисл. «Старт капсулы состоится через 2 биочаса. После этого проект будет завершен, и мы с тобой уже больше не будем его рабами». Все поплыло и закружилось в водовороте отчаяния. Как ловко Твисл перехитрил его. Неужели с самого начала он преследовал только одну цель — без лишнего шума запереть Харлана в пультовой? Неужели, узнав о догадке Харлана, вычислитель мгновенно с дьявольской хитростью придумал этот коварный план? Занял Харлана разговором, убаюкал его своими побосенками, водил его туда и сюда, пока не приспело время посадить его под замок. А быстрая сдача позиции в отношении Нойс? «Ей ничего не будет», — клялся Твиссел, — «даю слово». Как он мог поверить в эту явную ложь? Если они не собираются причинять вреда Нойс, то зачем было блокировать колодцы в стотысячном? Один только этот факт должен был выдать Твиссела с головой. Он вел себя как последний дурак. Ему так хотелось верить в свое могущество, что он позволил Твисселу несколько часов водить себя за нос. И вот доигрался. Сидит взаперти в пультовой, и в нем не нуждаются даже для того, чтобы нажать на пусковой рычаг. Сила, могущество, незаменимость — одним ударом его лишили всего. Один ловкий ход, и вместо козырей у него на руках простые двойки и тройки. Все кончено. Нойс потеряна для него навсегда. Предстоящее наказание его мало трогало. Что ему все их угрозы теперь, когда Нойс потеряна для него навсегда? Ему даже в голову не приходило, что проект так близок к завершению. В этом была его главная ошибка. Вот почему он потерпел поражение. Глухо прозвучал голос Твиссела. «Я отключаю тебя, мой мальчик!» Харлан остался один, беспомощный, никому не нужный.